Госпиталь. Лечиться, лечиться и еще раз лечиться. Николай Ленин. Из семейного архива. Окружной госпиталь — это город в городе. Как Арбат в Москве, Петроградка в Питере, Чайна-таун в Сан-Франциско, Брайтон-Бич в Нью-Йорке, станица Пашковская в Краснодаре. Доставлен я был туда на грузовике. В пути понял, почему из двух дедов в итоге у меня остался всего один. Выжившему хватило сил добраться пехом до медсанбата. Второму не повезло. При штурме Сапун-горы осколок попал ему в голову, и он каким-то образом сумел пропасть без вести по дороге в застрявший в тылах лазарет. Так что этот мой дедушка, Иван Иванович Усов, не попал в число тех 7 миллионов погибших, о которых официально объявил как об общих потерях в Великой Отечественной войне товарищ Сталин. А многодетная бабушка Шура, соответственно, не оказалась в списке вдов, облагодетельствованных пенсиями запавших в боях кормильцев. И то сказать... Платить за всех без вести павших бюджету не напасешься. Опять же, государственный престиж. Не может такого быть, чтобы Красная Армия, руководимая великим гением всех времен и народов, потеряла раз в пять больше, чем немчура под бездарным командованием бесноватого фюрера. Вот и пропадали бесследно обозы с ранеными. А меня все же довезли. Видимо, дороги стали лучше, жизнь веселее, и сгинуть без вести уже не так легко. Погибнуть при исполнении воинского долга куда проще. Первые впечатления от госпиталя были довольно отрывочными, смазанными и не совсем достоверными. Помню, что в приемных покоях я не задержался, но был оперативно доставлен на каталке в реанимацию. Дальше все по трафарету. Капельница, катетер, кислородные проводки в носу, жгуты на предплечьях, шприцы-вампиры, жадно всасывающиеся вены. Унизительное судно. Помню некоторые из бредовых видений, посещавших меня с настойчивым постоянством. Излагать их не стану. Не из милосердия, а потому что не в тему. Было бы в них хоть что-нибудь эротическое, не преминул бы вас порадовать и поразвлечь. Но, увы, болезненным видением из лавочки Лавкрафта чужда жизнелюбивая задорность сексуальных грез. Из всех приспособлений для поддержания жизни в полудохлом пациенте мне понравился только катетер. Да, его вторжение в организм через половой член болезненно, но зато до ветру бегать не надо. Отливай, когда вздумается, и когда не вздумается тоже. Жаль, что медицинская техника не додумалась до сих пор до его анального аналога. Это значительно облегчило бы жизнь бедняк, приговоренных недугом к строгому постельному режиму. Окончательно пришел в себя уже в палате на 5 койко-мест. Но не сразу это понял, что пришел в себя, поскольку обнаружил по соседству нашего особиста, капитана Путятина. Вообразив, что все еще брежу, задался вслух подобающим предполагаемому состоянию вопросом. «Штурмбанфюрер Путайтен?» «Возмахен зиехе?» «Что вы тут делаете?» «Так в этих учениях еще и ГДРовцы участвовали!» — воскликнул кто-то, как позже выяснилось, самый старший в палате подполковник в отставке Валентин Анатольевич Лебединский. «Никак нет, не участвовали!» — улыбнулся штурмбанфюрер. «Это мы изображали из себя немцев для максимального приближения к боевой обстановке». «Хэштельт солдат, лахрен энде, зи кэнен русиш шпэхен». «Отставить солдат, учением конец». «Можно говорить по-русски». Последние две фразы, ясное дело, были адресованы мне. Я это сразу понял, о чем и не замедлил доложить, молодцевато гаркнув, на самом деле сонно пробормотав. «И воль хер штурмбанфюрер, дас кан их верхштахен». «Слушаюсь, господин штурмбанфюрер, я вас понял». «Рухт!» «Вольно». Устало махнул рукой особист и отвернулся к окну. «Наверное, из казахских немцев», — предположил кто-то. «Ишь, как по-немецки шпарит». «А я из каких тогда немцев?» — обиделся капитан Путятин. «Или я, по-твоему, хуже него шпрехаю?» «Вы, Виктор Сергеевич, не из немцев. Вы из наших, из ростовских, из Оксая». «Вот и он, Володя, тоже из наших». «Из Ростова?» «Не совсем, но тоже с российских югов». «Так этот штурмбанфюрер меня не только по личности, но и по анкете знает», — молча дивился я, лежа на спине с закрытыми глазами. Легкая дрема выздоровления постепенно окутывала меня своими чарами. «А с виду не скажешь», — не сдавался Володя. «Вылитый фриц». «И много ты фрицев видел, сынок», — ревниво поинтересовался подполковник Лебединский. «Много. Я фильмы про войну люблю». «Так ведь там все наши люди немчуру изображают, разве нет?» «Но вообще-то да», — нехотя согласился Володя. «А что, совсем на них не похоже?» «Не совсем», — как-то неопределенно то ли подтвердил, то ли опроверг отставник. «Эй, солдатик, ты из каких мест будешь?» — спросил у меня кто-то незнакомым новым голосом, а именно голосом прапорщика Перегибайла, как было установлено мною впоследствии. «Из Гюстрова», — признался я, с трудом разлепив спекшиеся губы. «А это где же у нас город-то такой, Гюстров?» «Это не у нас, это в Германии». «Ну вот», — возликовал Володя из Ростова, — «а вы говорите из наших, из югов?» Конфуз, пауза, МХАТ. И драматическое продолжение в виде исполненной изумления реплики от прапорщика Перегибайла. «А фриц-то сыт? Ей-богу, сыт!» «Так и есть. В смысле, так и было. Приученный катетером к физиологической вольнице, я, задремав, утратил контроль над реальностью, окунувшись в анурезное детство. Реальность же отныне была такова, что по первому позыву мочевого пузыря следовало вставать и тащиться в сторону ватер-клозета. Но эта физическая нагрузка оказалась не самой неприятной из сует, связанных с мочеиспусканием. Впереди меня дожидалось тесное, я бы даже сказал, проникновенное знакомство с так называемым телескопом. Телескоп — это такое медицинское оптическое приспособление с никелированным хоботком, который вводится в мочевой канал пациента непосредственно через мужской член. На другом конце хоботка — глазок, через который добрый доктор Берман — это неусловное имя, данное на период учения, настоящая фамилия полковника Михаила Давидовича Бермана, заведующего урологическим отделением — обозревает твои хворы и внутренности. Ладно бы, если бы этой 10-минутной пыткой все дело и заканчивалось, но нет, это была пытка с последствиями, еще более болезненными, чем она сама. Выражались они в жутких болях при отправлении малой нужды, явный симптом запущенной гонореи. Возможно, именно этим последствиям я обязан тем, что на протяжении всей своей половой жизни проявлял особую бдительность по части венерических угроз. Правда, при этом наотрез отказывался пользоваться услугами резиновых друзей безопасного секса. По мне, секс с кондомом уже не секс, а нечто иное, больше имеющее отношение к петингу, чем к полноценному половому акту. Отсюда вывод. Не всякая фемина, соглашающаяся предоставить свою вагину в твое распоряжение, годится для сексуального употребления. Но только та, чья профессия связана с частыми гигиеническими проверками на венерическую вшивость. Поэтому даже среди моих случайных подруг вы не встретите ни бомжих, ни шпалукладчиц, ни вокзальных проституток, ни торговок товарами, не требующими от торгующих периодического санитарного освидетельствования. Зато среди них полным-полно стюардесс, официанток, продавщиц-гастрономов, медсестер, врачих, элитных гетер, дипломированных массажисток, знатных доярок и воспитательниц детских садов. Из сказанного ясно, что к числу оголтелых адептов промискуитета я не отношусь. Следовательно, хотя бы отчасти могу считаться существом высшего порядка, в полном согласии с великим эволюционным открытием некоего Юрия Романова, экспертного сексолога газеты «Аргументы и факты», который прямо так на ее страницах и заявил, предварительно заклеймив недобрым словом «добровольный, а не вынужденный психическими отклонениями промискуитет, половое всеядство», что будто бы стыд... Чувство существа высшего порядка, то есть чем стыдливее человек, тем он выше как существо. Я так понял, что должна существовать наподобие пищевой цепи и цепь стыдливости, на вершине которой, согласно эврике господина Романова, пребывают самые стыдливые из стыдливых, те особи вида Homo sapiens, которые при одном только легком намеке, даже не на употребление по назначению, а всего только на существование гениталий, приходят в неописуемое смущение, пылая стыдливым румянцем, как ярким свидетельством своего высочайшего положения в иерархии земных существ. Да что там гениталий? Помнится, как-то гостя у бабушки Шуры имел счастье познакомиться с одной престарелой четой, какими-то дальними родственниками, прибывшими погостить из сельской глухомани. Было лето, по дороге они, попав под сильный ливень, промокли до нитки. Само собой, пока их одежда сушилась, им была предложена другая, временная. Старушке достался халатик с короткими рукавами. Никогда не забуду, как она покраснела, надев и увидев, что ее руки обнажены аж по самые предплечья. «О Боже! О Святая Богородица! О Иисусе Христе! О Николай Угодник! О Ефросинья Полоцкая! О Иулиане Вяземская!» Можно перечислить весь православный ареопаг, все равно будет недостаточно, чтобы передать в живе тот апофеоз стыдобы, что охватил это существо высшего порядка. И ведь принадлежало это одеяние бесстыжести не какой-нибудь там молодухе, а ее сверстнице Александре Алексеевне. Воистину, нет предела греховной порочности городских. Никогда не забуду, как мучилась эта достойная женщина, часть прикрыть своими сухонькими ладошками всю обнаженную стыдобу своих верхних конечностей от запястья и выше. Не выдержав ее терзаний, предложил ей простыню, но она отказалась. Видимо, даже ей было понятно, что торчать в простыне, накинутой поверх халата, недостойно существа, царящего на вершине величайшей из всех биологических цепочек — цепочки стыдливости. Вернемся, однако, в госпиталь, читатель. Негоже бросать меня, молодого, но хворого, на пути к выздоровлению. Между прочим, таких, как я, шальных детей учения «Запад», пострадавших в ожесточенных условных боях, оказалось в госпитале немало, причем с советской стороны на порядок больше, чем с натовской. Объяснить это можно двумя дополняющими друг друга обстоятельствами. Во-первых, советские войска наступали дольше и намного масштабнее, массированнее, стремясь по своему обыкновению подавить врага не только морем огня и ордами танков, но и завалить телами своих солдат. А потери атакующей стороны соотносятся, как правило, с потерями обороняющейся, как 4:1. Во-вторых, советских и снабжали, и обеспечивали по-советски, то есть через пень-колоду с помощью авось да небось, а также черта, который не выдаст, и свиньи, что не съест. У нас в НАТО со всем этим обстояло получше, поскольку был четкий приказ не показушничать и действовать строго в соответствии с практикой оригинала. Так что кроме нас с штурмбанфюрером в урологе отыскался только еще один представитель агрессивного империалистического блока – Митяй Лясычев из 7-й палаты, а до нее из 8-й танковой гвардейской Черниговской дивизии, которой было приказано изображать из себя артиллерийскую бригаду Ее Величества Королевы Дании Маргретты II. Надо отдать их командиру должное. Стоило ему услышать, как звучат податские команды смирно, вольно и шагом марш, как изощряться в достоверности, ему решительно и бесповоротно расхотелось. Лучше прослыть показушником и очковтирателем, чем потерять в бою управление войсками. И он приказал своим датчанинам изъясняться на международном языке НАТО, то есть по-английски, мотивировав свое решение тем, что самый знаменитый из датчан тоже изъяснялся исключительно на языке Шекспира. Вот Митяй и сыпал теперь по поводу и без повода англо-американскими строевыми прибаутками. А поскольку был большим мастаком по части сплетен, то его любимой присказкой сделалась команда «Pay attention». Слушайте все. Полковник Берман знал свое дело. Спустя всего неделю я уже настолько окреп, что оказался вполне пригоден для направления в наряд на кухню. Кухня была небольшая, равно как и столовая при ней, в которой питались исключительно пациенты урологического отделения. На кухне ничего не стряпалось, лишь разогревалось то, что доставлялось в здоровенных бидонах-термосах из пищевого цеха, готовившего еду для всего огромного госпиталя. В обязанности наряда входила доставка этих самых бидонов на тележке под зорким присмотром отделенной поварихи, уборка обоих помещений, кухни и столовой, а также мытье посуды. В общем, по нашим полковым меркам, сущие пустяки. Не наряд, а синекура. Поэтому никаких недоразумений при разнарядке среди пациентов-срочников не возникало. В наряд не отказывались заступать даже дедушки. Одним из таких дедушек оказался уже упоминавшийся выше Вова из Ростова. И не просто дедушкой, а старшиной всего отделения. Он тоже ходил в наряд на кухню, а в пару к себе определил меня. Все-таки не чужие люди. Земляки по палате номер 5. А еще этот Вова из Ростова был заядлый ходок. Везет мне на них. Каждый божий день во время тихого часа он, натянув сапоги и накинув телогрейку, исчезал в лабиринте закоулков окружного госпиталя, объявляясь под вечер перед ужином с довольной улыбкой кота, объевшегося жирной сметаны. А когда не исчезал, строил окружающим ковы в виде розыгрышей, не всегда невинных. Одной из жертв такого не совсем невинного оказался и ваш покорный слуга, судари мои. Произошло это на стадии моего постепенного вхождения в число выздоравливающих, когда я еще не успел толком ознакомиться с расположением процедурных комнат и специализированных кабинетов. Меня послали на рентген, а сосед мой, Вова из Ростова, направил меня прямиком в гинекологический кабинет, где в соответствующем кресле, раскорячив ладные ножки по двум сторонам света и уставившись своей блондинистой писей прямо в меня, возлежала неизвестная. Оглядевшись и убедившись, что в комнате кроме нас никого, я не растерялся, но с армейской сноровкой, отвагой и решительностью припал истомившимися устами к вожделенной 100 лет непаханной мною вагине, дав полную волю своему бескостному языку. «Ой!» — изумленно отреагировала неизвестная. Я продолжал, сколь невозмутимо, столь и увлеченно. «Доктор, это что, так надо?» То и дело, прерываясь на полуслове, дабы издать сладострастный стон в виде реплики в сторону, осведомилась пациентка и, не дождавшись от доктора членораздельного ответа, продолжила со всей искренностью разбуженной чувственности. «Ах, как сладко! Ой, мамочки! Ой, какая приятная процедура, оказывается! А я-то, дура, боялась!» Тут вдруг заявляется в свой кабинет доктор, гинеколог 2-го класса майор Сорванцов. Пучит глаза на картину происходящего и охреневает. «Солдат, ты что творишь?» «Процедуры чмок-чмок принимаю», — ответствует служивый, не отрываясь от принятия этих самых процедур. «А, верещит неизвестная в экстазе. Ты хоть понимаешь, что мое место занял?» — гнет свой офицерский состав. «Доктор, не унимаюсь я, не будьте жлобом. Для вас это серые будни, а для нас новогодние чудеса. Идите покурите, пока я тем временем все для вас подготовлю, объект разогрею, в тонус введу». «Еще, еще, хочу еще!» — требует меж тем неизвестный и пытается приподняться на ложе своем. «Лежите, лежите!» — увещевает ее доктор. «Вам нельзя волноваться!» «Пожалуйста!» — тянет к нему умоляющие руки пациентка. «Так!» — говорит доктор командирским тоном. «Даю тебе, солдат, на все про все 7 минут. Не успеешь — пеняй на себя. Вопросы есть?» «Никак нет!» — рапортует солдат и, встав с корячек, вываливает свое колом вставшее хозяйство на свет небожий люминесцентный. «Пожалуйста!» Едва не плачет неизвестная. «В общем, что там рассусоливать? Хорошая вещь — гинекологическое кресло. При каждой супружеской кровати рекомендовал бы установить. Продлевает любовь не только к сексу, но даже и к партнеру. Теоретически, конечно. Практически же 7 великодушных минут от доктора мне хватило на 2 триумфальных, плавно перешедших один в другой захода. Солдатская диета, армейская выучка. А кабинет рентгена я все-таки нашел. Почему я опоздал в тот день на обед?» Явился в столовую, когда дежурные уже собирали со столов посуду. В силу понятных читателю причин, кушать мне хотелось, как после изрядного косячка. До ужина я бы не дожил, околел. Видимо, физиономия моя представляла собой красноречивое зрелище терпящего бедствия бескормицы теленка, потому что старшая сестра Майя, лишь мельком взглянув на нее через проем раздачи, соединявший столовую с кухней, где кормился медперсонал тем, что оставалось или не доходило до пациентов, тотчас приступила к спасению рядового Бизанова. «Остатки первого и второго разогреть и налить в тарелки», — распорядилась она. «Кормить Бизанова на кухне. Он сейчас будет. Бизанов, за мной!» И стремительно, не оглядываясь, вышла в коридор. Я поплелся за ней, тупо соображая, что бы это могло значить и чем это может мне грозить. Надо сказать, что старшая медсестра Майя слыла железной леди, девушкой строгой и взыскательной. На то, что она, плюс ко всему прочему, обладала еще и вполне приличной фигурой, как-то не обращали внимания, поскольку при ее появлении были озабочены прежде всего собственной дисциплиной, чистотой палаты, уставным порядком на прикроватной тумбочке и прочими мелочами, упущения в которых могли обернуться большими неприятностями. Так что следовал я за нею, не чая для себя впереди ничего хорошего. Тем приятнее было убедиться в ошибке. В конце коридора, наискосок напротив процедурной, имелась комнатка дежурной медсестры. Туда и привела меня грозная Майя. Заперла дверь на ключ, достала из хозяйственной сумки на подоконнике увесистый сверток, положила на стол, развернула, похвасталась. «Глянь, какую буженинку я в нашем военторге отхватила». В брежневской совдепии тотального дефицита такие деликатесы, как буженина, до торговых прилавков добирались эпизодически и моментально исчезали, сметаемые тоскующим по всему вкусненькому населением. Затем, вооружившись ланцетом, быстро и ловко нарезала тонкими ломтями граммов примерно 200 мясного лакомства. Оторвала от упаковочной бумаги ставший излишний край, завернула отрезанное, строго приказала. «Бери и съешь вместе с обедом. Тебе после всего, что с тобой было, надо хорошо питаться». Я был настолько голоден, что даже не ужаснулся. Сразу понял, что она имела в виду не мое приключение в гинекологическом кабинете, а мой личный анамнез. И был тронут. Не до слез, но до частичной потери голоса точно. Потому как не произнес, а прохрипел свое прочувствованное «спасибо». А прохрипев, сгреб сверточек и двинулся на выход к двери с торчавшим из замка ключом. «Стой!» — раздался за спиной грозный окрик. Я застыл, медленно выполнил никем не поданную команду кругом, но вместо ожидаемого продолжения «стрелять буду» услышал нечто совершенно иное. «Садись за стол и ешь здесь. Я ведь тебя знаю, все раздашь там дежурным». Я сел, машинально развернул сверток, уставился на содержимое. В голове сонной мухой зудела одна мысль. «Откуда она меня знает?» Старшая медсестра истолковала мое замешательство в мою пользу. Вновь углубилась в свою сумку, говоря, словно оправдываясь, что у нее где-то там и хлеб был. Хлеба, однако, не нашлось, зато булочка обнаружилась. Сладкая, сдобная. «С булочкой будешь?» Я сглотнул, кивнул, радостно осклабился. «Еще как буду!» «Да это же почти мамин любимый бутерброд, докторская колбаса со сладкой булочкой, сдобренной сливочным маслом». «Пусть масло отсутствует, не беда, нежный жирок по краю буженинки ничем не хуже». «Ладно, так и быть», — вдруг потрясла меня неожиданно доброй улыбкой железная Майя. «Не давиться же тебе в сухомятку». И тут-то до меня наконец-то дошло, что слухи, усиленно муссируемые Вовой из Ростова и авторитетно поддерживаемые штурмбанфюрером Путайтоном о том, что старшая медсестра Майя Николаевна Колгановская питает ко мне известную слабость, или, современно выражаясь, неровно дышит, не лишены некоторого основания. Вспомнились мне и случайно подслушанные у двери процедурные слова, сказанные ею обо мне медсестричке Тане, что будто бы к 30 годам я сделаюсь красавцем мужчиной. Самое время было впасть в тяжкие безысходные размышления, то ли Майя Николаевна недолюбливает зрелых красавцев, то ли, напротив, любит, но ей не досуг дожидаться, пока я им стану. Умяв все 200 граммов буженины и проглотив в два предписанных глотка содержимое мензурки, я поспешил на кухню к дожидавшимся меня борщу и гречневой каше с котлеткой. Отбыл напутствуемый приглашением заглянуть после отбоя в дежурку к старшей медсестре на предмет распития чая с пирожными. Кажется, я уже упоминал о своей исключительной скромности по части имевшегося места интима с женским полом. Молчи, скрывайся и таи. С кем, когда, каким образом и при каких обстоятельствах. Вот мой девиз. Не изменил я ему и тогда в госпитале. Ни насчет старшей медсестры Майи с ее многообещающим приглашением почаевничать после отбоя никому ни словом не обмолвился, ни тем более о неизвестной блондинке в гинекологическом кресле не заикнулся. Нет никакой моей вины в том, что вся наша палата провожала меня после отбоя на свидание с медицинским начальством напутствиями всемерной мужской поддержки и солидарности. «Не ударь в грязь лицом, Вадик! Три палки вечером и одна утром!» Так и подмывало добавить «не перепутай, Лобачевский», но не добавил, покорно смолчал. «Покажи этой стерве, что на ее железный передок у нас победитовое сверло имеется! Трахни ее как следует, боец! Отомсти за все наши унижения!» подразумевается по поддержанию дисциплины и порядка. «Ты, главное, Бизанов, вдрызг не напивайся, осторожней там с Бухаловым, не то как есть, и сам опозоришься, и нас осрамишь». Между прочим, ни с каким Бухаловым мне осторожничать не пришлось, по причине его почти полного отсутствия. Мы действительно пили чай с пирожными, и единственный алкоголь, которым старшая медсестра позволила себе сдобрить наше общение, были 20 капель молдавского коньяка, накапанных прямо в чашке с чаем. Да и тот мы не допили, по вполне понятной причине. Это был уже второй за сутки трах в гигиенических условиях урологического отделения. В армии всегда так. То едва не пухнешь от недоедания, то чуть не лопаешься от пережора. По какому-то наитию я не стал обнаруживать свою известную поднаторелость в ремесле любви. Мне показалось, что нежданной моей партнерше будет куда приятнее развращать и обучать премудростям секса человека неопытного, нежели состязаться в умелости и в знании всяческих изысков с бывалым траходромщиком. И я не ошибся. Она действительно получала удовольствие, открывая для неофита новые для него вершины, долины, глубины и зияющие бездны эротики. Причем не ошибся вдвойне, потому что мои скромные познания в этом деле в сравнении с ее энциклопедической осведомленностью граничили с полным невежеством. Изба читальня и библиотека Конгресса США. Моя первоначальная сосредоточенность Штирлица, изо всех сил старающегося не допустить роковой ошибки, быстро сошла на нет, уступив место эпистемофилическому энтузиазму юноши, жадного до всего нового, неизведанного по части незнакомых ощущений, невиданных поз, невообразимых ласк. «Господи!» — восторгался я. «За что мне такое счастье?» И сам себе ответствовал, не стыдясь гордыни, наверное, за беззаветную преданность роту, за бескорыстную любовь к любви ради нее самой, ибо будь я рыцарем средних веков, на моем щите красовался бы девиз «Аморе аморис» — «люблю любить». За что же еще? И всерьез полагал, что в моем конкретном случае пути Господни вполне исповедимы, вполне, и это творилось со мной еще в госпитале, когда нам удавалось уединяться вдвоем через две ночи на третью. Чаще, будучи старше над медсестрами, Майя не могла заступать на ночное дежурство. Что уж рассказывать о том непрерывном блаженстве, в коем я пребывал, когда старший сержант медицинской службы М.Н. Колгановская стала забирать меня на выходные к себе домой. Это не подлежит изложению жалкой прозой досужих воспоминаний. Это под силу только поэзии или музыки. А лучше всего в их гениальном единстве и целокупии. Да не воспримет мой благосклонный читатель это признание как панегирик к какому-нибудь саундтреку какого-либо из порнофильмов, допустим, амбициозной блондинки 1981 года издания. Вовсе нет. Речь о настоящей поэзии и настоящей музыке, сравнимых с Пушкиным, Шекспиром, Чайковским и Бетховеном. И никак не меньше, судари мои. Никак. Так и вижу недовольную мину на лицах некоторых моих читателей, полагающих, что слишком уж все в моем рассказе непосредственно о сексе общо и некорректно. Замечание справедливое, но каяться в содеянном не стану. Поэтического дара я лишен, а описывать утехи того же, скажем, кунилингуса, даже архиутонченного, все равно, что пересказывать порнографическую сценку в соответствующем фильме своими словами. Сколь не ухищряйся, Бородинской битвы глазами графа Безухова не сочинишь, а растворяться в сонме эпигонов эротической макулатуры не хочется. Претит. Замечу только, что главное, чему я научился у Майи, это умение длить, ценить и наслаждаться любовной негой. Майя была бездетной вдовой. Ее муж, знаменитый в свое время летчик-испытатель, трагически погиб на втором году их совместного жития в семейном счастье и супружеском довольстве. Кроме доброй памяти от безвременно ушедшего супруга, ей остались двухкомнатная квартира на Подоле, дача в Бояровке, автомобиль «Волга», три именные сберкнижки с пятизначными суммами и с десяток орденов и медалей в ящике письменного стола. Могла бы жить припеваючи, числясь в какой-нибудь конторе по заготовке рогов и копыт. В баснословной совдипе каждый совершеннолетний гражданин обязан был где-нибудь работать, то есть быть официально трудоустроенным, полезным членом социалистического общества. В противном случае мог загреметь на лесоповал за тунеядство, как это случилось в начале 60-х с будущим нобелевским лауреатом Иосифом Бродским, который вместо того, чтобы строить коммунизм киркой и лопатой, царапал пером какие-то сомнительные стихи, не числясь при этом ни на какой даже самой захудалой должности, к примеру, на должности ночного сторожа чугунных болванок, весом тон в 5 каждая. Зачем ей понадобилось сделаться военной медсестрой, да еще и в урологии, ума не приложу. Сколько ни спрашивал ее об этом, так никакого вразумительного ответа и не дождался. Позже, познакомившись с великой советской киносенсацией под названием «Интердевочка», понял, что Майя Колгановская являлась идейным антиподом героини этого фильма, которая развратничала за деньги, а работала той же самой медсестрой по велению души. У Майи все обстояло как раз наоборот. Мы довольно быстро преодолели ликбез моей сексуальной безграмотности длиною в 12 шагов и споро двинулись дальше, в старшие классы. Попутно я проходил закалку на любовную неистощимость, которая к концу обучения из простой солдатской выносливости превратилась в семижильную одержимость сексом. Любым. Традиционным, изысканным, примитивно-грубым, утонченно-нюансированным, стремительным, как поток воды из опрокинутого ведра, долгим и томительным, как полярная ночь под оленьими шкурами, моя блистательная партнерша оказалась великой мастерицей по части эротического допинга. Каких только любовных амброзий и нектаров я не перепробовал, чего только из мобилизирующих на амурные подвиги снадобий на себе не испытал. От примитивной смеси пива со сметаной и салата из грецких орехов с медом до сложносочиненных коктейлей из травяных настоек, овощных экстрактов и молекулярных блюд, из лучшего вам, читатель, не знать, из чего приготовленных. И все это, и секс, и подспорье для него сказывалось на моем здоровье самым благотворным образом. Вместо того, чтобы тащать и хереть от непомерных нагрузок на мой ослабленный болезнью организм, я, напротив, крепчал, мужал и наращивал мышечную массу. Успехи мои были очевидны и несомненны, и моя митресса сочла, что я готов к повышению своего статуса, к переходу из учеников в подмастерья, от любви вдвоем к любви втроем. Третьей участницей стала уже упомянутая выше медсестричка Таня, темноукая смугляночка, ладненькая помпушечка лет 22-23, то есть пребывавшая в возрастном промежутке между мной и Майей, моложе которой она была примерно настолько же, насколько меня взросли. По сыгранности их взаимодействия в алькованном беспределе я сразу понял, что не являюсь у них первым и не окажусь последним, чему был только рад. Никогда ни прежде, ни после моя жизнь не казалась мне исполненной столь очевидного, не подлежащего рефлексии смысла и неподдельного, чуждого уразумения блаженства. До меня, наконец, дошла вся мудрость экзистенциальной программы Генри Миллера, изложенная им в своей нашумевшей книге «Тропик рака». Очередное спасибо дяде Альфреду и его чудесной библиотеке. «Все, чего хочу в этой жизни, — это читать, мечтать и ебать». Предвестником грядущих туч, заволокших в конце концов наше эротическое солнышко, стал новенький больной из соседней 6-й палаты, занявший место выписанного умирать от почечной недостаточности дома подполковника Лебединского. Им оказался некто Адрик Бардзамиди, рядовой срочной службы, одного со мной призыва, грек по национальности, а еще весьма смазливый малый, причем картинно смазливый. Черные кудри, высокий лоб, разлютистые брови, томные черные очи, скофейное блюдце каждое, аккуратный нос с горбинкой, пухлые губки бантиком. Изъян один, малый рост, не выше моего подбородка, Во мне тогдашнем было по английскому счету ровно 3 фута и 1 единственный дюйм. Меня он, узнав, где я провел первые 8 лет своей жизни, сразу выделил, определив в земляки. Хотел бы я родиться и прожить всю жизнь в Гаграх, где круглый год светло, тепло и не то что мухи, но даже комары не кусают по причине их полного отсутствия, но главное всегда море под боком. И немедленно обременил актуальной информацией о своей развеселой жизни на гражданке. Вкратце в его изложении это выглядело так. Бабки на кармане, тачка под жопой, Машка под рукой, в общем, все дела, что еще надо от жизни. Говорил он по-русски примерно с тем же акцентом и на том же диалекте, что и небезызвестный Жорик Вартанов из нашей Раши. Все эти «Вася», «Я твой душу мотал» и прочие орнаментальные словеса-паразиты однообразили его темпераментную речь вне зависимости от темы. Кстати, Машка, которая под рукой, это не конкретная Мария, а именно нарицательная для всякой молоденькой отдыхающей, польстившейся на перечисленные выше достоинства Арика. Бабки, тачку и, конечно же, впечатляющую внешность. В армии этот баловень судьбы, а как еще можно назвать человека, круглый год живущего в Гаграх, оказался почти по доброй воле, вследствие попадалого за курение анаши. В Савдипе уголовно преследовались не только продажи и хранение наркотических веществ, но и их употребление. Пока суть до дела, торг с милицией и уточнение окончательной суммы отступных, дядя посоветовал ему скрыться в армии, где эти прожорливые менты его точняк не достанут. А там, когда все уляжется и устаканится, видно будет, как его из этой самой армии домой вернуть. Что-нибудь да придумаем, Адрик. Армия Адрику не понравилась. Совсем. Ни еда, ни режим, ни взаимоотношения между людьми, ни тем более полное отсутствие Маш под рукой. Хотя на безденежье он пожаловаться не мог. Дядя исправно снабжал его баблом. 250 рубликов в месяц. Зарплата старлей на должности командира роты. С каким диагнозом попал к нам в урологию этот Адрик, не помню. Зато прекрасно помню, чем он конкретно страдал. Вынужденным сексуальным воздержанием, от которого глаза у него окончательно заволоклись тревожной бычьей думкой. Кого бы трахнуть? Полагаю, еще бы немного, и он докатился бы до невменяемого состояния, которое в приблизительном переводе с одного из кавказских языков можно передать как «абы дырка, да абы теплая». Уже на следующий день по прибытии на излечение я застал его в коридоре, настойчиво ухаживающим за нашей Танечкой. Он бодренько семенил за ней, поспешающий по своим медсестринским делам, и убеждал отдаться ему хотя бы на полшишечки. Танечка, притворившись глухой, скрылась в ординаторской. Адрик остановился, обернулся ко мне, задумчиво пошелестел в кармане больничной куртки купюрами и спросил, не предложить ли ей бабок, и если предлагать, то сколько. Я, пользовавшийся эротическими услугами Тани совершенно бесплатно, но и предлагавший ей свои аналогичные на тех же условиях, едва не рассмеялся ему в лицо. Все же спесь удачливого в половом отношении самца перед сексуальным лузером сидит в каждом из нас, мужчин, очень глубоко, на уровне инстинктов. Пересилив свою видовую смешливость сноба, я попытался объяснить Адрику, что в случае с Таней баблом горю не помочь, но если ему не принципиально, в чье дупло свои полшишечки пристроить, то стоит в этом смысле обратить внимание на нашу уборщицу Арысю. Да, она не первая и почти уже не второй свежести рыбка, но зато у нее нет мужа, есть 3 детей, и ощущается постоянная нехватка денежных средств. Кажется, я переоценил степень его тоски по интиму, потому что вместо благодарности за добрый и дельный совет нарвался на провокационное контрпредложение «Етить эту уборщицу Арысю самому. Если с капустой у меня туго, он готов одолжить необходимую сумму прямо сейчас». Это был удар ниже пояса, причем значительно ниже, прямо по яйцам. Как я теперь с высоты своего возраста и поверхностного знакомства с постулатами экзистенциализма понимаю, я угодил в психологическую яму, иначе именуемую пограничной ситуацией типа «или-или». Или я признаю себя безнадежным импотентом, со смягчающей муки стыда ссылка на неокрепший после болезни организм, и на этом достаточном основании отклоняю предложение Адрика, или принимаю вызов, при этом либо гордо отказываясь от денежного вспомоществования, мол, тетю Арысю я трахну и так, задарма, исключительно с помощью своего мужского обаяния, либо обходясь собственной наличностью, либо, наконец, соглашаясь на худшее, беря деньги и употребляя их по назначению, пополнить семейный бюджет несчастной уборщицы, а вовсе не швырнуть в горящий камин, по заносчивому примеру некоторых истеричных героинь русской классики. Если бы я писал не правдивые до последней запятой мемуары, а захватывающий роман о жизни и приключениях блистательного обольстителя и бонвивана, то непременно учинил бы здесь перемену места, времени и действующих лиц, дабы разом потомить читателя, как поспевающую в духовке гречневую кашу, и дать ему время созреть душой для восприятия, а умом до понимания сугубой значимости отсроченного финала концептуальной сцены. Но я пишу то, что пишу, безделицу старческого досуга, и не считаю для себя возможным испытывать читательское терпение крестными муками высокой литературы, сверхопределенной современными бестселлерами меры. Поэтому без обиняков, не откладывая в долгий ящик композиционного мастерства, сообщаю. Я выбрал худший из вариантов. Принял финансовую помощь, клятвенно пообещав вернуть одолженный червонец с получки. Точнее было бы сказать, с трех солдатских получек, но я ожидал денежного перевода от родителей, поэтому, обещаю, душой не кривил. Руководствовался я при этом следующими рассуждениями. Да и перепихнувшись со злосчастной уборщицей за деньги, я тем самым докажу этому несносному Адрику, что, предлагая эту кудесницу швабры в качестве достойной эротической замены Танечки, делал это не в порядке злой насмешки, а по чистоте сердечной и солидарности мужской. Само собой, ни Майи, ни Тани я о своем обязательстве овладеть уборщицей Арысей за известную мзду и словом не обмолвился. В те времена за 10 рублей можно было устроить приватный групповичок с тремя привокзальными проститутками, которых в СССР не было и быть не могло, согласно решениям одного из исторических съездов КПСС. Еще бы и на пиво осталось. Если скажу, что из благородных соображений не скомпрометировать почтенную даму, вы мне не поверите. Я и сам себе не поверил бы, но так оно в действительности и было. Зазорность самого объекта вожделения тут ни при чем. Арысия Петровна Заклопотенко. Она же Арысия-уборщица, дюже серчавшая, если к ней обращались по имени-отчеству, поскольку считала, что выглядит не на все свои 44 годочка, а как минимум лет на 7-8 моложе, наведывалась к нам с уборкой ежедневно в 9:30 утра. То есть аккурат к началу завтрака, к завершению которого обычно успевала убраться в палатах и перейти к чистке процедурных помещений и санитарных узлов. Там-то не в ватер-клозете, а в процедурной я и решил заключить с ней сделку на предоставление ею мне ее интимных услуг. Всю ночь репетировал вступительные фразы. Они должны были звучать одновременно доверительно, деликатно и деловито. Чтобы не возникло недопонимания, ложного истолкования, а паче чаяния, стремления завысить цену. Подумывал даже обратиться к ней не на великой могучей москальской мове, а на ее родном суржике, коим изъяснялся пригородный люд, в отличие от люда городского, предпочитавшего балакать как раз на москальском наречии. Ибо в те баснословные времена среди коренных киевлянок бытовало стойкое убеждение, что лучше быть изнасилованной, чем украинизированной. Возможно, ныне женское население этого великого города убеждено в диаметрально противоположном. Но это так, к слову, в порядке ностальгического бреда. Вернемся, однако, ко мне, самонадеянному юнцу, смело идущему в бой платной случки. Мой опыт общения с продажными женщинами на то время ограничивался минетным знакомством с уже упоминавшейся здесь калеткой-котлеткой, с которой долго договариваться не было необходимости. Достаточно было, проходя мимо, просто подмигнуть. Итак, я решительно вошел в процедурную и едва не врезался в закончившую уборку, собирающуюся уходить Арыську. Мой взгляд непроизвольно уперся в пышный бюст уборщицы. Ее впечатляющие полушария словно улыбались мне из-под преднамеренно недозастегнутого халата, словно говорили, мешая все тот же великий и могучий с тем же местным суржиком. «Слышь, хлопчик, нажурись, хватит нас в полон и ебись, ебись, ебись!» Естественно, все заранее заготовленные фразы мигом вылетели у меня из головы. Да, собственно, не только они покинули место своего обитания, но и вообще все более или менее осмысленное, что в нем обреталось. Осталось только самое необходимое — непосредственные реакции на внешние раздражители. Им-то я и обязан репликой, которой разразился в ответ на законное недоумение Арыси в виде вопроса «Тебе чего, солдатик?» «Арысенька, миленькая, на полшишечки, так ебстись ходца, что хоть в петлю!» И протянул к ней молитвенно руки с хрустящим в одной из них червонцем. «Не откажи, красуня!» Красуня на мгновение задумалась, недоверчиво улыбнулась. «А что, майка тебе больше не дае?» «Не дае», — воскликнул я с таким убедительным огорчением, что и сам немедленно уверовал в это. «Что, и Танька тоже?» «Тоже», — чуть не всхлипнул я от невыносимого горя. «Совсем девки сказились, такому гарному хлопцу отказывают», — покачала головой Арыся. Затем, взглянув на мою все еще просительно протянутую руку с пресловутой десяткой, поинтересовалась. «Ты да и последние гроши отдаешь?» «Предпоследние», — соврал я до кучи. «Ну ладно, тильки, предупреждаю, тебе вряд ли понравится. Ты же у нас хлопец обласканный». Я пропустил предупреждение мимо ушей. А зря. Надо было внять и задуматься. Я же вместо этого поставил Арысью Петровну раком, задрал ей подол, спустил трусы, пощекотал пальцами половые губы с клитором для выделения необходимого количества природной смазки и... Нифига! Никаких выделений не добился. Влагалище осталось сухим, как... Затрудняюсь сказать, что именно, поскольку знать не ведаю, с чем можно сравнить влагалище, отказывающееся в ответ на твою ласку покрываться сладкой росой вожделения. Оторопеть я не оторопел, но задумался. Натирать член до кровавых мозолей, да еще за свои же деньги, ну почти за свои, я же их одолжил, а не взял с концами в подарок, мне совсем не улыбалось. Завтра у Майи ночное дежурство, и Таня что-то слишком заговорщически улыбалась, давеча в коридоре. Да и вообще, я бы предпочел, пожалуй, отверстие менее сухое, не столь просторное, хотя о любви, как таковой, в любом случае остался бы высокого мнения. «Ну что ты там купаешься? Суй давай, а то зараз прибегут процедуры приматы», — поторопила меня Арыся. «Так у тебя ж там сухостой, тебе же больно будет», — озаботился я здоровьем партнерши. «А, ось ты про что? Да ничего, суй, я привыкше», — успокоила она меня. Тут-то у меня все и опустилось. Вся сексуальная прыть разом улетучилась. «Зато я не привыкший», — пробормотал я, сокрушенно взирая на свой умерший семью смертями член. Уборщица обернулась, вгляделась, узрела печальную картину, присела на корточки. «Ишь, який неженький! Ну ничего, сейчас я его тебе, солдатик, смажу, подниму». И смазала, и подняла. Жинка сказала, жинка зрубила. Только не таким способом, каким я, и, надеюсь, ты, мой просвещенный читатель, ожидал. Смазала вазелином, который достала из кармана своего халата. Тогда он продавался в металлических коробочках-таблетках. А подняла с помощью энергичного втирания этого самого вазелина в причиндальное место. «Ось и славненько», — похвалила то ли его, то ли себя, добившись нужного результата и, наказав тому стоять, как стоишь, приняла прежнюю позу нимфы, совлекающуюся с сатиром. «Давай, не томи, у меня еще уборные не прибрани». Делать нечего. Пришлось давать, то есть не томить. Ать-два, ать-два, туда-сюда, обратно, хрен кому приятно. Все это походило не на приличный добропорядочный коитус, а на какое-то дисциплинарное взыскание в виде выполнения общественного поручения. Все на субботник, уборка территории, посадка саженцев в аллее славы, сбор металлолома, переправа божьих одуванчиков через автомагистраль. Оргазм казался недостижимей коммунизма. Эротическое воображение крутилось вхолостую, хотя я прилагал все усилия, пытаясь представить, что задница, за которую я держусь, принадлежит не уборщице, а рысе, а какой-нибудь роскошной экранной диве, начиная с Мишель Мерсье и кончая, ха-ха, очень смешно, Беатой Тышкевич в образе насилуемой в очередь Инги. Потерпев неудачу с актрисами, переключился на знакомых девушек и фемин, тех, кого хотелось, но так и не довелось, и тех, кого довелось, но все еще хотелось. И все впустую. Наконец понял, в чем причина. Нет ответной реакции. Ну, то есть тазом она поводит, но чисто механически. Отсутствуют эмоции. Впечатление, словно угодил в деревенский анекдот. «Вася, ты кончил?» «Да». «Тады ой». Я остановился. «Ну что опять не так?» «Все, говорю, не так. Я привык не только сам удовольствие получать, но и доставлять его тем, с которыми получаю». «Ах это! Не журись, хлопчик! Я бы с удовольствием получил это самое удовольствие, да тельки нечем. С последних родов усё у мене там повырезали. Тельки с выгляду пизда, а на деле...» Вот когда я действительно оторопел, если не сказать похлеще, используя ненормативную лексику, начинающуюся с той же буквы «О», но продолжающуюся экстатическим андреевским крестиком. Видимо, мое молчание было красноречивее любых слов. «Ну ладно, раз ты такой разборливый, не стану твои грошей прикарманивать. Иди с миром, текай, сердцевый, доки нас тут не застукали». Денег обратно я не принял, а текать потек. Брел, побитый собакой, к себе в пятую палату и недоумевал. Неужели я первый из Арысиных клиентов проявил такую разборчивость? Неужто никому из уестествляющих эту бедную женщину не было дела до ее чувств, то есть бесчувствия? Отымел, кончил, спустил и нормалек? Господи, что же эта армия с людьми творит? Мировая скорбь взяла в полон мою душу. Хотелось уединения, никого не видеть, не слышать, ни с кем не разговаривать. Программа трудновыполнимая даже на гражданке. Здесь, в военном госпитале, была равнозначна извечной мечте человечества. Чему я не птица, чему не летаю. В отделении урологии, располагавшемся на первом этаже, было две курилки. Официальная в виде предбанника в общей уборной и неофициальная, представлявшая собой просто лестничный пролет, ведущий из фойе, разделявшим отделение урологии на женский и мужской сектора, в подвал. Последнее чаще всего использовалось для распития запрещенных в армии спиртных напитков, как правило, водки, поскольку это зелье уничтожалось почти мгновенно залпом в два до краев налитых стакана, или чуть медленнее, если стакан оказывался один на двоих. Закуривали поначалу для близиру, мол, если что, сигаретки смолим, а не водку пьянствуем. Потом стали захаживать сюда и без водки. Действительно, посмолить. Пусть пыльно, зато не в пример спокойнее, чем в официальной курилке, вечно полной народу и соответствующих, помимо табачного духа, ароматов из кабинок. Вот туда-то, под лестницу, я и двинулся на автопилоте, омраченного мировой скорбью сознания. Наверное, предполагал побыть в сравнительном уединении, задаться парой другой неразрешимых гамлетовских вопросов. Но там, что мне Гекуба, и что я Гекубе. Но по пути до меня дошло, что Арыся — это ведь никто иная, как Ирина. А с Иринами и со всеми их производными, как я, кажется, уже упоминал где-то, мне не везет с самого детства. Казалось бы, ответ найден, и печалиться нам нет причины. Все дело в имени, а не во мне, не в нас, козлах, не в несовершенстве мира. Но мне почему-то легче не стало. Продолжалось стойко мерещиться, что и для меня Гекуба что-то значит, и я для Гекуба не последняя из псин. Впрочем, в любом случае это дело следовало основательно перекурить. Печально и тягуче. Я, конечно, не надеялся, что окажусь в подвальном лестничном пролете в гордом одиночестве, но уж никак не рассчитывал, что встречусь там со своим земляком Адриком. Не поддающаяся истолкованию улыбочка, вроде не ехидная, но и неприветливая, так как-то, брат, так не разобрать большой оригинал, играла на его бантиком исполненных губках. «И как уборщица?» — не дал мне раскрыть рта, упредить неизбежный вопрос уводом разговора далеко в сторону от насущной темы, например, заведя речь о превосходстве его «Ласточки-троечки». Имеется в виду модель автомобиля ВАЗ-2103, получившая в народе название «Тройки», «Троечки». Над «Копейкой» и уж тем более над 408-м «Москвичом». «Сколько палок кинул?» Не дожидаясь ответа на первый вопрос, разразился он следующим. «Я насторожился. В этом напористом любопытстве чувствовалась какая-то затаённая продуманность. Никак репетировал заранее. Насколько договорились, столько и кинул. Одну». «Что так? Неужели не понравилось? Или бабок не хватило на вторую? Я же тебе предлагал, бери больше, бери четвертак». «То есть 25-рублевую купюру». «Для меня в моем нынешнем состоянии, Адрик, и одна палка уже подвиг». Пробормотал я примирительно и приступил к раскуриванию табачного удовольствия в виде сигареты «Прима», что было делом не одной секунды, а по меньшей мере 10. Советское табачное производство не баловало отечественных курильщиков качеством своей продукции. Чем ближе была фабрика, сигаретами которой ты пользовался, тем влажнее был табак. Он попросту не успевал подсушиться в дороге. «Подвиг!» — вдруг заржал Адрик, хлопая себя ладонями поляшком. «Подвиг!» Я принюхался. Вроде бы ничем таким увеселительным не пахло. Может, наглотался чего. «Твою душу мотал, Вадик, ты что думаешь, я не знаю про вас с Майкой? Ты и тоже по палке в день бросаешь, или как?» «В 3 дня», — отвечаю, начиная понимать, что добром эта встреча может не кончиться. «А ты, наверное, своим Машкам там у себя в Гаграх штук по 10 за ночь кидал, половой гигант». «Эй!» — посерьезнел земляк. «Не кипятись, брат! Ничего такого, без обид!» «Пусть чайник кипятится, он железный». Я решил про себя, что не помешает дать этому гагринцу понять, что в подобных толковищах я кое-что смыслю. За словом в карман не полезу. «Ладно, брат, я что, я ничего. Твоя Машка сколько хочешь, столько и кидай. Я по другому делу вообще-то хотел с тобой побазарить». «Про Таню, что ли? Я же говорил, без полезняк это». «Эй!» — вздернул он полураскрытую ладонь характерным кавказским жестом. «Какую Таню? Скажешь тоже. Я про другую». «Другую?» — озадачился я. «А что мне было делать? Если не про Таню, не про Маю и уж, конечно же, не про уборщицу, то про кого?» Я попытался быстренько мысленно перебрать весь годный для сексуальных домогательств женский персонал отделения, и ни одна в этом смысле не показалась мне перспективной в плане достижения цели, то бишь трах-тарараха. Была там Вера Повариха, вопреки своей профессиональной принадлежности, худая, как палка, женщина лет 40. Но у нее и муж имелся, и молодой любовник, санитар из хирургического отделения. Была Зося, молоденькая, рыженькая, веснушчатая девушка, почти подросток. Так ее опекали всем отделением, и я не позавидовал бы тому, кто рискнул бы к ней подкатить с определенными намерениями. Была, наконец, сестра-хозяйка Дарина, девица в самом соку, прямо из поговорки «Хватишь за попу, маешь вещь». Но сия особо, по слухам, путалась исключительно только с офицерами, причем в звании не ниже майора, а нашего брата-срочника в упор не замечала. Разве что если напортачим чего-нибудь с постельным бельем или казенными пижамами. Тогда да, тогда так облает с обеих сторон генеалогического древа, что любо-дорого послушать. «Не догадываешься, о ком я?» — добавил интриги Адрик, вновь изобразив своими пухлыми губками всю ту же неподдающуюся истолкованию улыбку. «Нет», — честно признался я, — ибо действительно не догадывался. «Только не заливай мне, будто ты понятия не имеешь, кто такая Вероника!» «Не понимаю, о ком ты». «Уа, мамой клянешься?» Я задумался. В принципе, для меня эта клятва, в отличие от моего закавказского земляка, ничего такого сакрального не значила. Клятва млябуду представлялась куда более ответственной божбой. Однако я не стал спешить с юридическим подтверждением факта моего незнакомства с упомянутой Вероникой, и не потому, что среди моих госпитальных знакомых могла оказаться медсестра или санитарка с таким именем, из тех, что трудились в женском секторе нашего отделения, с персоналом которого мы практически не общались. И не потому, что Иисус Христос заповедовал нам не клясться, но обходиться в подобных случаях лапидарной незамысловатостью простого согласия или отрицания. В этой связи не удержусь не уведомить читателя о том, как меня веселила и продолжает веселить американская традиция клясться в суде, говорить правду, одну только правду, ничего кроме правды, положа правую руку на книгу, в которой Бог их веры настоятельно советует не делать того, что они сейчас делают. А потому что вдруг до меня дошло, кого имеет в виду этот несносный Адрик, вновь столкнувший меня носом к носу с моральной дилеммой. «Ага!» — возгласил торжествуя Гагринец. «Молчишь, не клянешься?» «Погоди ликовать, земеля!» Попытался охладить его пыл ваш правдивый мемуарист. «Я действительно никакой Вероники припомнить не могу. Но, кажется, понял, на кого ты намекаешь». «Как на кого?» — озадачился грек. «На Веронику!» «Повторяю, не знаю я никакой Вероники. Мамой клянусь, им лябуду!» Решился я на крайнюю меру, положившись на свою формальную правоту, ибо та, о которой догадывался, носила другое имя. Разумеется, не мля, а мама заставила Адрика призадуматься. Судя по мучительно сдвинутым к переносице роскошным бровям, глубоко. «Разве эту охуенную блондинку из женской половины, эту, которую, если выебешь, на 10 лет больше проживешь, зовут не Вероника?» Наконец разразился он вопросом. «Из какой еще женской половины?» Якобы не понял я. «Из нашей!» «Ты имеешь в виду нашу урологию?» «А чью же еще?» Идентификация бурно продолжалась. «Я вообще там мало кого из сестер знаю». «Я не о медсестрах, я о той блондинке, что из 16-й палаты, которая жена прапора и любовница генерала, и которую ты в полной секретке от всех поебываешь в кабинете гинеколога». «А, чтоб тебе и чтоб тебя!» — воскликнул я в сердцах. Но не тогда, на лестничном пролете неофициальной курилки, а сейчас, почти полвека спустя, добравшись до момента истинно описываемого эпизода моих неукоснительных воспоминаний. «Ничего не поделаешь». Есть время разбрасывать камни, и время собирать камни. Есть время вытворять, и есть время каяться в содеянном. Есть время утаивать, и есть время делать тайное явным. Я это к тому, обожаемые читатели, что очень уж мне не хотелось вам признаваться. Мало ли, как воспримете, что Май Стан не изменял с замужней дамой, порочной связи предавался, верхнюю конечность не сделавшего мне ничего плохого человека ветвистой порослью оленьих рогов увенчивал, да и вообще... Но раз уж спалил меня этот дотошный грек, видимо, никуда не деться. Придется исповедаться. Правда, исповедь моя будет сравнительно краткой, лишенной пикантных подробностей, тем более я о них уже поведал выше, когда по наводке шутника Вовы из Ростова вместо рентгеновского кабинета угодил в гинекологический, что находился как раз в женском секторе, о котором я на тот момент, будучи новеньким, только что восставшим из реанимационного пепла пациентом, понятия не имел. Значит, настоящее ее имя Вероника, а Николь, которая она мне представилась, очевидно, возникла транзитом через Нику. Еще большей новостью оказалось для меня то, что гинекологическая моя блондинка приходилась генералу не женой, а всего лишь любовницей. Кабы знал, что муж у нее галимый прапорщик. Впрочем, ничего бы не изменилось, по крайней мере, наружно, потому как эта Николь, Ника Вероника, была таким лакомым кусочком, точнее, нежным ломтиком, что никакие навязчивые мысли о прапоре, грубо пользующем то же самое место, которое ты с таким упоением нежишь и ласкаешь, не могли отвратить меня от этой предусудительной связи. Хотя наставлять рога генералу большой хозяйственной шишки военного округа было куда приятнее по внутренним ощущениям, льстившим моему самолюбию. И я их ощущал в полной мере, пока этот Адрик не просветил меня насчет действительного положения вещей. «Представляешь, что с тобой будет, брат, если муженек ее про вас все узнает?» — сокрушенно покачал он своей кудрявой головушкой. Не знаю точно, что он подразумевал под этим все, но лично для меня оно означало следующее. Тайные ночные встречи в гинекологическом кабинете. Беспощадная эксплуатация всех возможностей, предоставляемая особенностями конструкции все того же гинекологического кресла сексуально милующейся паре. Пот изнеможения, слезы счастья, покрывающие эротической росой воспаленные глаза и распаленные тела счастливых любовников, наконец, небескорыстное покровительство хозяина кабинета майора Сорванцова. С меня он не истребовал ни копейки, да и специфического интереса к моей особе, несмотря на устойчивые слухи об его нетрадиционной сексуальной ориентации, ни разу не проявил. Он, как мне сдается, вообще старался со мной не пересекаться. Ни днем, ни тем более ночью. Если верить Николь, она платила ему за каждое наше свидание ровно 10 рублей за аренду помещения. Я полагал, что никто, кроме гинеколога, в наши отношения не посвящен, более того, даже не догадывался о таковых, ибо мы с ней соблюдали строгую конспирацию, вовсю изображая при встрече полное равнодушие друг к другу, точнее было бы сказать не полное, но асимметричное. Ибо если бы я, простой затюканный половым воздержанием срочник, вздумал не пялиться на нее, тогда как все прочие особи мужеского пола присыхали к ней масляными взорами, это сразу бросилось бы в глаза. Ибо, как выразился Анатоль Франц, восьмитомник которого я обнаружил в госпитальной библиотеке, все в этой удивительной женщине возбуждало желание. Ничто, ни ее внешность, ни само ее существо не внушало никаких иных чувств. Сговаривались мы о ночных встречах очень просто. В столовой, куда она всегда заявлялась одной из первых, а покидала в числе последних. Моей задачей было заметить условный знак. Соринку в ее глазу, которую она принималась настойчиво извлекать, проводя маникюрным пальчиком от края глаза к переносице. Если соринка в глаз не попадала, свидание откладывалось до лучших времен. В тех же редких случаях, когда я, несмотря на попадание соринки, не мог по тем или иным причинам навестить ночью место встречи, причина, как правило, была одна — дежурство Майи, поскольку тет-а-тет с Таней вне руководящего присутствия старшей медсестры мы по молчаливому согласию старались не интимничать. Но для Николь я выдумывал что-нибудь безобидное. Ночная капельница, надпочечный компресс в виде электрической грелки, накладываемый на поясницу с отбоя до подъема и тому подобное. Я ронял ложку на пол со звоном и придушенными смущением проклятиями. По выходным Николь увозили из госпиталя на «Черной Волге» с армейскими номерами. Я думал домой. К мужу-генералу. Уже само по себе то обстоятельство, что я узнал об истинном положении вещей не от Николь, а от Адрика, однозначно свидетельствует, искренность наших взаимоотношений ограничивалась самым существенным — эротической близостью, когда каждый вмещает обоих в затейливые мятежности адюльтера. На прочие аспекты бытия она не распространялась. К примеру, я так и не получил от нее внятного ответа на вопрос о характере ее болезни, доведшей ее до стационарного пребывания в урологическом отделении. Николь отделывалась общими фразами, из которых напрашивался банально туманный вывод — нечто женское. Поначалу я подозревал, что она темнит, опасаясь, что если скажет правду, это немедленно отразится на наших отношениях. Попросту говоря, я, убоявшись непредсказуемых последствий, прекращу с ней видеться, так сказать, сложу с себя полномочия тайного любовника. Однако позже, убедившись, что среди предписанных ей врачами процедур отсутствуют такие пугающие воображения способы исцеления, как химиотерапия, радиооблучение и прочее, пришел к выводу, что генерал, слишком часто получавший отказы на интим из-за различных недомоганий, среди которых наверняка превалировали симптомы урологического характера, решил радикально подлечить свою боевую подругу, чтобы раз и, если не навсегда, то, по крайней мере, до утраты интереса с его стороны к ее женским прелестям, вернуть ее в строй, то есть сделать годной к сексуальному употреблению по мере своей мужской необходимости. Это родина-мать зовет, а супруг-генерал призывает. Исповедь окончена, иду с миром. Возвращаюсь в курилку лестничного пролета к угрозе со стороны вдруг объявившегося прапорщика мужа, о которой поставил меня в известность рядовой Бардзамиди. Признаться, я не сразу понял всю опасность своего положения. Меры воздействия со стороны обманутого генерала представлялись мне куда как более проблематичными для моего здоровья и шире для всего моего дальнейшего существования в целом. Об этом я и высказался, кратко и по существу. «Ладно, прапорщик, вот если генерал просечет». В ответ Адрик разразился таким безудержным смехом, что мне вновь подумалось об его отчасти искусственном наркотическом происхождении. «Но ты, брат, наивняк», — заявил он, отдышавшись. «Генерал-то что? Ну, плюнет, выматерится и найдет себе другую Машку. А вот прапору при таком раскладе просто вилы. Его с должности попрут. А должность у него знаешь какая? Начальник матсклада всего округа. Да он, может быть, ради этой должности сам лично свою жену под генерала подложил. Так что если он узнает...» И, не давая мне опомниться, вдруг задается еще одним щекотливым вопросом. «Слушай, брат, а Майя о твоих шашнях с этой Вероникой в курсе?» «Не в курсе. И прапор ничего не узнает, если не заложишь». С Гагринсом мгновенно все веселье схлынуло, равно как и румянец щек. Казалось, еще чуть-чуть, и он меня ударит. Я напрягся, но тут, словно по заказу, словно по чьему-то наущению, в наше уединение вторгся тот самый Митя из седьмой палаты с очередным своим «pay attention», важным сообщением о последней хохме Вовы из Ростова. Спустился, стрельнул, прикурил и понес взахлеб излагать страсти мордасти последствий очередного розыгрыша. «Чурку из третьей палаты знаете? Ну, который после операции. Так Вовка его вместо рентгеновского кабинета в гинекологический завернул. Ну и вот, входит, значит, этот чучмек в гинекологию, а там в кресле голая баба лежит, майора Сорванцова дожидается. Она как его увидела, так в крик «Караул! Насилуют!» А чурка то ли от крика, то ли от вида ее пиздяры с сисярами хлоп в обморок. Еле откачали. Сорванцов неистовствует, требует, чтобы по всем коридорам указатели в рентгенологию нарисовали». «Смешно», — ледяным тоном изрек Адрик, который знал, что упомянутый чурка был не каким-нибудь там степным узкоглазым кочевником, а вполне оседлым абхазом, то есть самым что ни на есть доподлинным его земляком, пусть и родом из какого-то глухого горного аула. После чего бросил едва прикуренную сигарету в консервную банку из-под тушенки, заменявшую здесь пепельницу, и двинул наверх на выход. На третьей по счету ступеньке приостановился, обернулся, взглянул на меня своими выразительными, очень черными гляделками. Дескать, еще увидимся. И продолжил подъем. И увиделись, куда же мы делись. В одной все-таки палате лежали, хотя и в разных концах оной. Он в дальнем конце у окна, я вторым от входа. Нет, брат, как я мог только подумать такое, что будто бы он хочет настучать на меня мужа Вероники. Обижаешь, брат, какой такой-сякой шантаж вообще не в тему. Ты, брат, что-то берега попутал. Я не сука, я не такой, я нормальный парень. Просто понимаешь, было бы ништяк, если бы ты по-братски братуха с братом поделился. Нет, не Вероникой, боже упаси, и не Майей, господи, пронеси, а Танечкой. Только не говори мне, что ты не при делах, что у тебя с ней ничего никогда не было, что позавчера ночью вы с ней в шахматы до утра играли. Тут я вынужден объясниться, дабы мой верный читатель не счел меня вралем, ибо парой страниц выше я почти что официально заявил о том, что с Таней, если что у нас и случалось, то исключительно в присутствии и свящего одобрения Майи. Так оно и было. И всю позавчерашнюю ночь, на которую намекал Адрик, мы действительно провели в утехах плоти, но не в тайне от Майи, а с ее разрешения и по ее прямому указанию, которое воспоследствовали после того, когда вдруг выяснилось, что намечавшийся на ту субботнюю ночь между собойчик на квартире у Майи отменяется ввиду нежданного визита родственников из ее родного Кременчуга. Наша добрая руководительница сочла, что раз уж мы настроились сегодня на трах с тарарахом, то с ее стороны было бы несправедливо лишать нас его начисто. Коль уж ей не суждено, то пусть хотя бы мы вдвоем развлечемся, хотя она, конечно, понимает, что развлекаться вдвоем вместо втроем — удовольствие ниже среднего. Вот мы с Танюшей развлеклись, в смысле совлеклись, так сказать, в парном разряде. Между прочим, впервые за все время нашего с ней эротического знакомства. И под утро поклялись друг другу никогда и ни за что не признаваться Майе, что нам и вдвоем очень даже понравилось. «Да я бы, говорю, с удовольствием, братуха, но дело в том, что Татьяна к групповичкам не очень, не одобряет». Общение мы продолжили не в палате, разумеется, а в официальной курилке ночью при утлом освещении под слеповатой лампочки. Но даже и при таком было отчетливо видно, как глаза Гагринса полезли на лоб, увеличиваясь по дороге в размерах, перейдя из кофейных блюдец, минуя чайные в разряд закусочных тарелок. Его кукольный ротик приоткрылся, шевельнулся, но звуков не издал. Поначалу звуки пришли с опозданием. Их было всего два, оба из числа междометий. Первым поспело «э», вторым последовало «уа». Насчет последнего замечу, это не плач младенческого плача, вырванного из контекста «уа-уа-уа». «Уа» — это возглас удивления, изумления, иногда негодования или восхищения, словом, тот самый истинно кавказский звук, который небрежные на руку авторы изображают в виде неточного «ва», не путать с «ваем» и «вахом». Кстати, некоторые мужские имена, начинающиеся с буквы «В», Адрих произносил, используя именно эту фонему. Так что мое имя в его устах звучало как «Уадик». Правда, имя Вовы из Ростова выглядело на слух еще хуже. «Уоуа». Реакция грека произвела на меня определенное впечатление, скорее своей непосредственностью, чем осмысленностью. Я попытался смягчить отказ до степени туманной надежды на маячащий где-то вдали благополучный исход. «Нет, я, конечно, могу с ней поговорить. Она вообще-то девочка добрая, может и согласится. Только не сразу, не сейчас. Надо, чтобы какое-то время прошло, чтобы она свыклась с мыслью». «С какой мыслью?» — выдавил из себя, наконец, что-то членораздельное бедный Адрик. «С непривычной? Согласись, на секс втроем с кондачка не решаются». На этот раз Гагринец отреагировал мгновенно, хотя и не совсем понятно, нервно выкрикнув буквально следующее. «Эйсай трелеса дерфе?» Кажется, это было по-гречески. Надо же, дожили. Грек и вдруг по-гречески. Я, ни шиша, разумеется, не поняв, откликнулся на автомате, застрявший с детства парой слов на другом неизвестном мне языке, сказав «Ра? Армесмес дзмао?» «Гижихар бичо?» Сходу переключился Адрик совершенно неизвестного мне языка на почти что неведомый. Почти потому, что одно слово я распознал. «Гиш сумасшедший». Помнится, к нам в 15-й военный городок захаживал один юродивый, которого все называли Гиш Пито. Забавный был человек. Подпрыгивая и хихикая, беспрестанно пророчествовал суля городу и миру неведанные перемены, неслыханные мятежи. Более чем уверен, что все его пророчества сбылись, просто никому не пришло в голову их записать, чтобы впоследствии должным образом интерпретировать, увязав этот бред с произошедшими событиями. Ванг и Нострадамусов в Савдепии не жаловали, поскольку они не были нужны. Всем и так было ясно, что в конце концов коммунизм всех победит. А как он это сделает с помощью брутальных мятежей или ползучей конвергенции, не суть важно. «Я не сумасшедший». «Да ну!» — изумился Адрик. «Тогда о каком нахер сексе втроем ты мне втираешь? О какой к ебаной матери групповухе базаришь? Все, что я прошу у тебя, это чтобы ты стал в сторонке, дал мне возможность закрутить с Танькой. Гай Гизмао, понял, брат?» «Ты что, запал на нее? Свет клином на ней сошелся, что ли?» Ответил я вопросом на вопрос, пытаясь скрыть небрежностью тона свою крайнюю встревоженность наметившимся раскладом. Будь я честен с самим собой и с Адриком, я бы должен был сказать иначе. А именно, уведомить, что прежде чем ответить на заданный вопрос, мне необходимо посоветоваться с товарищами. Не столько с товарищем младшим сержантом медицинской службы Бередух Татьяной Степановной, сколько с товарищем старшей медсестрой Колгановской. Но честен самим собой я только сейчас, когда пишу эти строки, а тогда разве мог я уронить перед завзятым кавказцем честь и достоинство русского мужчины, не путать с мужиком слово «мужик» для кавказцев синоним лапотника и деревенщины? Только презренные подкаблучники, коим кавказская традиция причисляет чуть ли не всех русских мужиков поголовно, бегают советоваться перед принятием важных решений со своим непосредственным начальством — бабами. Поэтому я не стал просить отсрочки для ответа, но ответил прямо, без экивоков. «Ладно, брат, отойду, не буду тебе мешать. Волочись давай за Танькой. Но учти, если что вдруг пойдет не так, надаю по морде». «Кому? Мне?» — охренел Адрик. Кажется, это состояние у него начинало входить в привычку. Во всяком случае, при общении со мной на пикантные темы. «Но не Таньке же. Тебе, брат, конечно, тебе». «А что должно пойти не так, брат?» «Не так. Это когда не по обоюдному согласию». «Как в анекдоте, что ли?» Вдруг рассмеялся он злым, ничего хорошего не предвещавшим смехом. «Не обижайся, читатель, но этот глупый анекдот я здесь приводить не буду. Не из вредности, а потому что его надо слышать, а не читать. Да и не до анекдотов мне. Ни тогда было, ни сейчас есть. Волнуюсь очень. Хочется передать во всей полноте неопределенности всю двусмысленность моего тогдашнего положения и логически следующие из этого положения мотивы моего поведения». Да еще и при этом, чтобы не ударить лицом в грязь, то есть чтобы мотивы мои воспринимались именно как продиктованные неумолимой логикой обстоятельств, а не результатом постыдного мандража, в который я мог бы впасть, но, как мне верилось тогда и хочется верить сейчас, так и не впал. Устоял, не дрогнул, выдюжил. «Точно», — сказал я, — «как в анекдоте». И тоже рассмеялся, смехом, разряжающим напряженную обстановку, этаким релаксирующим хи-хи-хи. Потому что традиционное пресловутое «ха-ха-ха» расслабону никоим образом не способствует, скорее, напротив. Проверено на практике. Адрик послушал, подумал и тоже решил присоединиться к моей общепримиряющей, как бег на месте, эмоции. Вроде как накурились кое-чего, и анекдоты друг дружке самозабвенно травим, ухахатываясь, в данном конкретном случае ухихикиваясь. С темы расстались, каждый при своем. Он с правом приволочиться за Танькой — я с правом пресечь волочение, если оно выйдет за пределы обычного ферлокурства. При госпитале имелась не только почта, но и телефонный переговорный узел, откуда можно было, купив талончик, связаться с родными и близкими. Разумеется, не тотчас, а прождав от 10 минут до часу, а то и более. Страна огромная, связь хреновая, впрочем, я, кажется, уже плакался на эту тему. Итак, на следующий день я поспешил на этот узел поделиться тревожной новостью с Майей, взявшей ввиду визита родственников 2 дня отгула. На том конце никто не откликнулся. Может, на дачу их повезла. Хотя что делать на даче поздней слякотной осенью? Тане, у которой был законный выходной, я звонить не стал. Не знаю почему. Наверное, потому что не решил, как преподнести ей благую весть о том, что с завтрашнего дня ее ожидает великое отличие, настойчивые приставания смазливого знойного грека. Впрочем, я и Майе-то звонил скорее на автопилоте, не обдумав в дословной точности, о чем ей поведать, а о чем умолчать. Окажись она дома, не удивился бы, если бы ограничился пустой болтовней, например, о том, как я за эти два дня по ней соскучился, что, в общем-то, было правдой. Ибо я так и не решил для себя главного — признаваться ей в своей связи с гинекологической блондинкой, о которой она даже не подозревала, или лучше держать язык за зубами. Целее будут. Ведь я как бы находился под ее патронажем, как бы пребывал у нее на поруках ученикам-подмастерьям, и, видит Бог, приложил и продолжал прилагать немало усилий, чтобы производить впечатление неискушенного эфеба, чуть ли не девственника. Зорко следил за собой, дабы не проколоться на мелочах. К примеру, впав в любовный раж, воздерживаться от изощренных лобзаний коленок партнерши или от вложения указательного перста в ее анус с целью повышения сладости испытываемых ею ощущений. А тут вдруг выясняется, что ученик ходит налево, где вовсю прикидывается мастером чуть ли не седьмого запредельного разряда. Кому это понравится? Уж во всяком случае не старшей медсестре, привыкшей держать все урологическое отделение под своим строгим контролем. Переговорная располагалась в том же здании, что и госпитальная почта. Очень удобно. Звонишь домой, просишь срочно выслать телеграфом энную сумму рублей, и здесь же ее дожидаешься, привычно надеясь на оперативную отзывчивость родительского сердца. Я вышел из переговорной, навестил почту, получил денежный перевод, но от благодарственного звонка домой воздержался. Не из черствости, но из соображений психологического порядка. Нельзя мне было сейчас расслабляться. Мое благополучие самца, пользующегося расположением сразу трех самок, находилось под угрозой, а ностальгические воркования по телефону с родными и близкими никак не способствуют решимости это благополучие отстоять, оградить, продлить во времени, закрепить в этограмме. На обратном пути очень кстати столкнулся нос к носу с Адриком, направлявшимся звонить своему любимому дяде, с которым он переговаривался по телефону едва ли не через день. Кстати, это чтобы вернуть должок в 10 рублей. Мне отчего-то хотелось, чтобы он при этом проявил пресловутую щедрость кавказской натуры, стал бы отказываться от денег, говоря, что это мелочь, что какие могут быть счеты между нами, земляками-братьями, что дало бы мне повод выказать свою непреклонность. Но он, молча взглянув на меня, принял их безропотно. Даже поблагодарил за своевременность и неукоснительность, словно это был карточный долг чести. Кроме указанных выше, возникла еще одна проблемка. Николь не явилась на завтрак. Такого с ней еще не случалось. Я надеялся, что это просто недоразумение. Генерал слегка припозднился с возвращением прапорщицкой благоверной на место ее нынешнего обитания. Ну, там проспали или машина по дороге сломалась. Однако и на обед она не пришла. Напрасно я медлил за столом, растягивая поедание гречневой каши с котлетой и попивание компота и сухофруктов до почти тихого часа, который я провел не на койке в палате, предаваясь святому делу сна, солдат спит, служба идет, а промыкавшись в фойе, отделяющем женскую половину нашего отделения от мужской. Все ходил, заглядывал в проем двери, высматривал ладную фигурку в байковом халате цвета беж. Войти в коридор, а тем более ввалиться в заветную 16-ю палату, я так и не решился. Периодически спускался в неофициальную курилку, унять охватившее меня беспокойство нервным выкуриванием примы. Спустившись в последний раз, застал там Митя из седьмой палаты, как всегда переполненным очередной прикольной новостью. «Слыхал!» — набросился он на меня с пылом проповедника, несущего светоч истины отупелым во мраке невежества массам. «Блондинка-то генеральская, помпушечка из 16-й палаты в травматологию угодила. Говорят, муженек ее прапор застал их за ебли, ну и навалял звездюлей. Обоим, а сам в бега ударился. Говорят, с калашом, двумя гранатами и полным боекомплектом. Весь гарнизон в ружье подняли, дачу с генералом под охрану взяли и возле травматологии БТР со взводом автоматчиков на всякий случай поставили». А я слушал, курил, глупо улыбался и упорно думал: «Брехня, брехня, брехня», хотя и понимал, это правда. Налаженный было мир в очередной раз рушился. И пора бы мне к этому привыкнуть. Совершеннолетний уже. 19 скоро. Митяй отстрелялся и удалился, а я все стоял, тупо недоумевая. Может, все-таки проверить, сходить в травматологию, убедиться в наличии взвода с БТРом? А вдруг вранье? Вдруг ничего из ряда вон не случилось? Вдруг все обстоит самым банальным образом, именно так, как мне давеча представилось, Генеральская «Волга» в грязи застряла, карбюратор полетел, коленный вал кое-чем накрылся. Да мало ли найдется уважительных, лишенных драматизма причин для опоздания на завтрак, на обед, даже на ужин. Почти убедив себя в последнем, я передумал закуривать по новой и двинулся вверх по лестнице. Хотел двинуться, даже ногу на первую ступеньку пролета поставил, но как поставил, так и убрал. Навстречу мне спускался Адрик. Не просто спускался, и не просто Адрик. Двигался он так, словно был марионеткой под управлением начинающего кукловода, а лицо имел убитое, бледное, с глазами на мокром месте. Помнится мне еще тогда, вдруг вообразилось, что это с ним от раскаяния такое творится. Мучится, что оговорил злосчастного супруга Вероники, объявив его сутенером при собственной жене. У меня даже возникло желание сделать парочку язвительных замечаний на эту тему. Правда, очень мимолетная. Уж слишком жалким выглядел мой земляк. Кроме того, сообразил, что брежу, что тут ни Николь, ни муж ее Николай причины, а нечто другое. Так и оказалось. Адрик достиг лестничной площадки, она же курилка, вытащил из кармана пижамы пачку ОВТ, но сколько ни пытался извлечь из нее сигарету дрожащими пальцами, ничего не достиг. «Прикури мне, брат, будь другом!» взглянул он на меня слезящимся взором. Я безмолвно выполнил просьбу, едва не поперхнувшись ароматизированным дымом этой марки болгарских сигарет, между прочим, дорогих даже для младшего офицерского состава. Он несколько раз жадно затянулся, всхлипнул и сказал: «Это пиздец». Он ждал естественным образом напрашивающегося вопроса, мол, что случилось, но я его не задал. Я раздумывал, я прикидывал, я вспоминал. Адрик направлялся на переговорный пункт звонить домой. Скорее всего, дяде. Дядя сообщил ему что-то такое, от чего Адрик вдруг занедужил или счел нужным занедужить. С всхлипом он явно переборщил. Вот я и думал, кем мне быть, зрителем или действующим лицом намечающейся драмы. Что-то мне подсказывало, что первым предпочтительнее. Но это же что-то нашептывало, что второго мне не избежать. «Ах, ламара, ламара, втоху корицы, моу, пост назису хорине сена!» Не дождавшись от меня нужной реакции, возопил в великой горести несчастный Адрик. «Я из сказанного им понял ровно столько же, сколько и ты, мой монолингвистичный читатель, что речь идет о какой-то ламаре. Судя по интонации, с этой ламарой случилось что-то нехорошее, отчего мой земляк впал в глубокую депрессию». «Представляешь, брат, она разбилась насмерть!» Это было уже не пассивным ожиданием подобающей реплики, а прямое приглашение к активному участию в диалоге. Тут следует кое-что разъяснить тем из моих читателей, которые бывают на югах, особенно на Кавказе, лишь от случая к случаю, по оказии служебной командировки или в силу традиции, предписывающей проводить там свой отпуск. Жизнь местных крайне регламентирована. Та или иная ситуация диктует не только само поведение, но и манеру поведения вплоть до вложения в уста готовых, освещенных веками словесных конструкций. Так принято, а так не принято. Принято многое понимать без слов. И не принято допытываться, правильно ли ты понял то, что и без слов должно быть тебе понятно. Если человек хочет, чтобы какая-нибудь ситуация была интерпретирована окружающими определенным образом, он не объявляет об этом прямым текстом, он своим поведением дает это понять. И его понимают, и говорят только то, что в заданной им ситуации следует говорить, а о том, о чем не следует, молчат. Молчат так, как если бы того, о чем не следует, вообще в природе не существовало. 8 лет детства, проведенных мной в самом, можно сказать, сердце этого региона, не прошли для меня даром. Видимо, я впитал это бессловесное понимание вместе с воздухом, которым дышал, водой, которую пил, и местным хлебом, который уминал за обе щеки в неизменном сопровождении рассольного овечьего сыра. «Что случилось, брат? Кто разбился?» Принял я приглашение, вошел в обозначенную ситуацию и разразился подобающими вопросами. «Ламара», — сообщил с надрывом Адрик, — «девушка моя, любовь моя. Мы с ней пожениться собирались после армии». «Как разбилась?» «На машине, насмерть», — срывающимся голосом поведал несчастный и, закрыв глаза ладонями, пробормотал сквозь них. «О, Алимона, Семена, Алимона!» Отнял руки от лица, взглянул на меня мельком, отвернулся в сторону и перевел. «Горе мне, горе. Прими мои соболезнования, брат». Мне было трудно, тяжко, но я все же пересилил себя, протянул руку для соответствующего переживающему моменту рукопожатия. Между тем, думаю, пришла пора в этом наконец признаться. Я терпеть не могу рукопожатий. Я имею в виду приветственное сдавливание кистей рук, а не любовные прикосновения, когда ладонь в ладонь, глаза в глаза и сердце к сердцу. Адрик с готовностью принял мою руку и с еще большей готовностью приник к моей груди. Получилось этакое объятие утешения продолжительностью в 3 секунды. вполне достаточно, чтобы ощутить поддержку и укрепиться в намерении, живя, уметь все пережить. «Спасибо, брат, спасибо», — пробормотал он, отстраняясь, и закурил по новой, обойдясь на этот раз без моей братской помощи в виде дружеской услуги. «Может, Забухаловым послать?» — предложил я. «Для поминок». Губы Адрика предательски дрогнули, голос едва не сорвался фистулой. «Для снятия стресса». Адрик задумался, не вынимая сигареты изо рта. Струйки дыма текли по его лицу снизу вверх, попадая в глаза, усиливая эффект слезливости. И отказался. Дело было явно не в деньгах, и уж тем более не в том, что за спиртным пришлось бы снаряжать Митяя из седьмой палаты, а значит и пить вместе с ним, совершенно в данной ситуации лишним. Дело было в том, что Адрику не хотелось никого видеть, о чем он мне с полагающимися извинениями и сообщил в соответствующих выражениях. «Прости, Вадим, но мне надо побыть одному». Меня так и подмывало ляпнуть в ответ универсальную форму отказа в прощении. «Бог простит». Но я сдержался. Скорбно кивнул и покинул курилку. Честно говоря, мне хотелось где-нибудь спрятаться с концами на ближайшие несколько часов, лучше всего до самого отбоя, но было негде. Госпитальная библиотека по понедельникам отдыхала, знакомствами в других отделениях я по недосугу не обзавелся. Можно было попробовать напроситься к Вове из Ростова в напарники в его традиционном ежедневном походе по бледям, но я безнадежно опоздал с этим. Вова уже часа два как покинул нашу урологию. Приталенная телогрейка, начищенные до блеска кирзачи, волнистый чуб над левой бровью, ослепительная улыбка из-под аккуратных усиков. Берегись, женский пол. Да и нельзя мне было никуда отлучаться, следовало ошиваться поблизости от критического объекта. Если взялся за гуш. Я направился в свою палату, возлег на койку, взял с тумбочки один из трех томов, что там лежали. Думаю, пришло время уведомить об одной моей особенности как читателя. Я не умею сосредотачиваться на одной какой-нибудь книге в течение продолжительного времени, обычно не более суток, поэтому с измальства усвоил себе привычку читать одновременно по несколько книг. Одновременно это, конечно же, поочередно. Бывает, пару часов читаю одну, затем примерно столько же времени другую, третью, а бывает, что смена караула происходит посуточно, это уж как какому тексту повезет. Количество книг колеблется от 3 до 5. В госпитальной библиотеке больше одной книги на руки не выдавали. Пришлось беспокоить просьбами соседей, штурмбанфюрера Путятина и Вову из Ростова. Надо отдать им должное, вошли в положение, не отказали. Вот откуда у меня на столе оказалось целых 3 тома разных авторов. Объединял их не только язык, правда, не столь великий, могучий и свободный, как язык перевода, но тоже ничего себе, в меру годный, смелый, не лишенный определенной ясности, но и коммунистические убеждения, без которых они вряд ли удостоились бы издания, собраний своих сочинений по всю сторону железного занавеса, а значит, не оказались бы у меня под рукой в трудную минуту тяжких размышлений и моральных испытаний. Однако обратился я к ним, взяв, не глядучи, первый попавшийся из томов вовсе не за советом, а за разъяснением. Закладками я никогда не пользовался, поскольку всегда помнил страницу, на которой остановился, причем не по номеру, а по содержанию. Вот и тогда, взяв первый сверху том, раскрыл, полистал и нашел. «У меня есть друг, как сладостно встретить родную душу, у которой можешь найти защиту от жизненных бурь, ласковый надежный приют, где, наконец, переведешь дыхание, ожидая, чтобы унялось бешено бьющееся сердце, больше не знать одиночества, не быть вечно настороже, всегда бодрствующим, не выпуская из рук оружия, хотя глаза уже обожжены бессонными ночами, и ты вот-вот ослабеешь и станешь добычей врага, иметь рядом с собой бесценного спутника, в руки которого отдаешь всего себя, и который также отдал всего себя в твои руки». У меня есть друг, вдали от меня, вблизи от меня, он всегда во мне, он мой, и я принадлежу ему. Мой друг любит меня, мой друг владеет мной, нашими душами владеет любовь, ибо они одно. Это сейчас, на исходе 2-го десятилетия 21 века, приведенный пассаж отдает гомосексуальным душком. А тогда, в незапамятные времена Холодной войны и Великого застоя, когда советские мультипликаторы могли на полном серьезе с детской непосредственностью назвать свой фильм «Голубой щенок», здесь автор либо притворяется, либо тупит. Именно в обозначенную им эпоху в детском журнале «Мурзилка» появились сенсационные загадки в стихах, как, например, «У какого молодца утром капает с конца» или «Туда-сюда обратно, тебе и мне приятно». Да и в упомянутом мультфильме есть песенка с довольно прозрачным даже по тем временам подтекстом «Голубой-голубой, не хотим играть с тобой». Все понимали, что речь идет о крепкой мужской дружбе. В том моем сметенном состоянии этот отрывок из Жана Кристофа был воспринят мной неадекватно, как саркастический вызов, как тонкая издевка. Быть может, я уже тогда знал, или, по крайней мере, догадывался о том, что друзей у меня как не было в ту пору, так и не будет впоследствии вплоть до самой старости, пребывая в которой я и предаюсь этим итоговым рассуждениям о друзьях и о дружбе. Не было друзей ни во множественном числе, ни в единственном. Хотя дружить дружил, однако не так, чтобы бережно хранить эти взаимоотношения до гробовой доски, тем более идти за друга насмерть. Были приятели, добрые знакомые, даже, осмелюсь заявить, товарищи, как бы это хорошее слово не испоганили большевики своим официозным злоупотреблением, ибо дошло у нас до того, что название популярного романа «Три товарища» воспринималось облыжно, не как «Три друга», а как если бы это был роман именно о трех конкретных товарищах — товарищи Ленине, товарищи Сталине и товарищи Троцком. Поль Элюар, чей сборник стихов оказался следующим взятым мною с тумбочки томом, тоже не особенно порадовал меня в контексте моего душевного состояния. Конечно, брал я его из библиотеки с вполне конкретной целью — пополнить свой запас французской любовной лирики на языке оригинала. Без оригиналов я переводную поэзию принципиально не читаю. И пополнил, в том числе и тем стихотворением, первая строфа которого произвела на меня в тот момент удручающее впечатление — как продолжение роман-ролановской насмешки иными метрически рифмованными средствами. Привожу сначала оригинал, так как в русском изводе рифма отсутствует. «Если я что-то тебе говорю, это чтоб лучше тебя услыхать. Если я слышу тебя, я уверен, что я тебя понял». Оставалась последняя надежда, седьмой том Анатоля Франца из его восьмитомного собрания сочинений. «Восстание ангелов. Прикольная вещь». И она не подвела, а знатно прикололась. Сразу в самом начале 10 главы, то есть с того самого места, с которого я продолжил свое прерванное днем ранее чтение. Я принял облик, который вы видите, Моррис, потому что мне предстоит теперь общаться с людьми, и я должен уподобиться им. Небесные духи обладают способностью облекаться в видимые формы, которые делают их явными и осязаемыми. Формы эти реальны, поскольку они видимы, ибо нет в мире иной реальности, кроме видимости. Выделено мной. Надеюсь, не стоит объяснять, почему. Я положил том обратно на тумбочку, уставился в потолок с тем, чтобы, закрыв через минуту глаза, продолжать созерцать сквозь веки эту белую штукатурку неживого небосвода, лично мною изобретенный еще в детстве способ заснуть, когда не спится, а заснуть надо. «Ужин! Ужин!» Дневальный шел по коридору, заглядывая в двери палат с этим важным сообщением. Есть мне совершенно не хотелось. Между прочим, явный симптом нервического состояния. Но я все же встал и отправился в столовую в глупой надежде встретить там Николь. А вдруг все, что наговорил мне Митяй о ней, просто сплетни, байка, анекдот, выдуманный от скуки и пущенный в оборот кому-нибудь в отместку. Хотя бы той же Николь, которая на людях держалась надменной недотрогой. Сейчас войду и увижу ее на привычном месте, за вторым столиком у окна, в окружении сополатниц-товарок, двух толстух забальзаковского возраста, составляющих для нее очень выгодный фон. Увы, толстухи уминали картофельное пюре с отварным минтаем вдвоем в гордом одиночестве. Без Николя они казались еще толще и несимпатичнее. Оно и понятно, у них отсутствовал выигрышный фон, ибо фон сам по себе не может служить фоном. Подойти к ним и поинтересоваться судьбой их подруги я так и не решился. Не из робости, а из боязни ей навредить. Ведь судя по тому, что эти матроны не обращали на меня никакого внимания, то есть не бросали на меня откровенно любопытствующих и вопрошающих взоров, дескать, и что она в нем, эта мальчишке, нашла, им о наших с Николь взаимоотношениях не было известно. Ну так пусть и дальше остаются в неведении. Мне стало ясно, что Николь здесь не появится, и что я вообще ее не может быть, а скорее всего... никогда больше не увижу. Ковыряться дальше в ментае не имело смысла. Я потянулся к стакану с кефиром, чтобы унять донимавшую меня жажду, когда в столовую вошел Адрик, с соответствующим переживаемому им моменту выражением лица. Безрадостным, но на сей раз бесслезным. Сразу было видно, что появился он здесь не из низменных нужд набить желудок дарами тыловых служб Минобороны, а из каких-то высших побуждений — правда, вот так вот сходу, основываясь на одних лишь визуальных данных, не сказать, каких именно. «Вадим!» — позвал он меня негромко и, указав глазами на выход, покинул помещение. «Начинается», — подумал я, допил кефир, утер бумажной салфеткой губы и последовал за ним. Адрик поджидал меня в коридоре. «Пойдем, поговорить надо», — бросил он и устремился в сторону неофициальной курилки. «Куда же еще?» Я покорно поплелся следом, догадываясь и не желая догадываться о последующем. Должен вам признаться, дорогие мои читатели, что в определенном смысле я человек довольно черствый. Конкретно говоря, терпеть не могу откровенных излияний. Но с одним важным уточнением — откровенных излияний, исходящих от мужчин. От женщин я готов их выслушивать часами, ночи напролет. И не просто выслушивать, но проявлять понимание, сочувствие, участие, такт, терпимость, толерантность и еще целую кучу эмпатического вздора с единственной целью — угадайте с трех раз с какой. С трех раз не дань словесному штампу, а тайная подсказка отвечающему, поскольку именно три верных ответа могут сообща составить единственно правильную разгадку. А вот когда мужик начинает мне плакаться в жилетку, обременять мои уши подробностями своей личной жизни, всякая эмпатия из меня улетучивается, ровно как и симпатия к данному нытику, ежели таковая имелась до того, как его охватил острый приступ исповедальности. Виноват я в столь предусудительной бездушности лишь наполовину. На другую половину предлагаю винить моего родителя, который внушил мне с молодых ногтей, что настоящий мужчина все свое держит при себе, и недержание того, что держит при себе, может позволить себе лишь в очень крайнем случае и только в присутствии самого близкого, самого не разлей вода друга. В общем, горе тому, у кого нет такого друга. Хотя и не такое уж безысходно, если вспомнить, что есть попы, перед которым сам Господь велит исповедоваться, есть психотерапевты, готовые за соответствующие платы выслушать от клиента все, что угодно. И особенно бесят меня те из исповедальцев, которые полагают, что своими излияниями оказывают тебе великое доверие, повышают твой статус до недосягаемых вершин почетного звания «лучший друг». Впрочем, я уже об этом говорил, грех повторяться. Мы спустились на лестничный пролет. Адрик правильно выбрал время, в час принятия пищи курилки, что официальное, что неофициальное, пустовали. «Я все решил», — сказал Адрик. Учинил выжидательную паузу, но, видимо, вспомнив, что я иногда торможу со своевременной подачей нужных реплик, продолжил. «Я не могу без нее». И тут же, словно упреждая глупый вопрос, с коим я, по его мнению, вполне мог разразиться, пояснил, без кого он не может. «Без Ламары, без девочки моей». «В смысле?» Попытался я изобразить из себя тугодума. «Уйду, не хочу жить», — заявил и уставился на меня своими глазенапами, не без мрачного любопытства, на самом их донышке. Внимательный читатель должен помнить, что я уже сталкивался с этой проблемой в отрочестве. Правда, причина, толкнувшая меня в объятия суицидальных помышлений, на мой взгляд, была куда более уважительной, нежели та, которую выдвинул в качестве оправдания своей решимости свести счеты с жизнью этот Адрик. Одно дело — публичный позор в связи с твоей мужской неполноценностью, и совсем другое — внезапная кончина любимого существа. Сомневающимся предлагаю поднапрячь воображение и попытаться представить, что бы стало с тем же Ромео, если бы он облажался в первую брачную ночь, и какие бы рулады выводила неудовлетворенная Джульетта. Уж поди не стала бы уверять оскандалившегося муженька в том, что жаворонок — это соловей. Не берусь судить, каким бы образом лишил себя жизни Ромео, может, всю того же яду бы дернул, а может, предпочел бы героически пасть в неравной битве с мстителями за Тибальта, но то, что до пятого акта он бы не дожил, не сомневаюсь. И уж, разумеется, Джульетта не зарезалась бы над его трупом, а покорно, не исключено с облегчением, вышла бы замуж за Париса. Все равно хуже, чем было с Ромео, с ним уже не будет. А вообще-то, если рассматривать эту трагедию с вершин современности, то ее действующие лица погибли вовсе не из-за глупой вражды двух кланов, а из-за технологической отсталости в области связи. Будь у них мобильные телефоны, ничего бы страшного, непоправимого не произошло. «Алло, Ромочка, а я выход нашла, чтобы этого жирного кота Париса навсегда отвадить. Я тут умру понарошку, только ты не переживай. Потом воскресну и заживем мы с тобой, как планировали. Умрешь и воскреснешь? У меня будет жена-зомби? Вау, класс, супер!» И завершался бы этот шедевр драматургии несколько иначе. Нет повести прикольнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте. Мне могут возразить, что резоны у Адрика не менее уважительны той же самой трагедии того же самого автора оправдываемы. Ну как же, он подумал, что она умерла и покончил с собой. Она увидела, что он умер, и тоже в срочном порядке приставилась. Любовь до гроба. Они любили друг друга всю жизнь и умерли в один день. Вот и у Адрика все должно было выглядеть примерно так же. Когда узнал о смерти возлюбленной, тогда и смертоубился. Не вынес переквалификацию разлуки из временной в пожизненную. Так-то оно так, все верно. Если не учитывать одного существенного обстоятельства, Джульетта у Ромео была первой в его жизни женщиной, равно как и Ромео у Джульетты первым мужчиной. Они только-только подсели на амфетаминовый наркотик страсти, мыслить могут только причинным местом половой зависимости от конкретного индивида. К тому же обстоятельства не оставляют им времени на рассмотрение иных вариантов. Здесь Родос, здесь прыгай и весь сказ. А у Адрика это время было, чуть ли не с обеда до ужина. И женщин в его жизни, если судить по его рассказам о Машках, тоже было хоть отбавляй. Я, собственно, к чему веду? Нет, не к тому, что усомнился в искренности своего шапочного земляка, хотя, по чести говоря, основания у меня для этого имелись. Я к тому, что не сразу понял, чего он от меня ждет. Уговоров не делать того, что он задумал сделать. Банальных сентенций о том, что не он является автором собственной жизни, не ему и обрывать ее, когда вздумается. Или конкретных предложений, как это сделать побыстрее и побезболезненней. Каюсь, я не был готов ни к первому, ни к последнему. К первому, потому что всегда считал и продолжаю считать, что самоубийство вовсе никакой не грех, и уж тем более не акт малодушия, по крайней мере, не всегда, а только изредка. О самоубийцах следует судить по сумме конкретных обстоятельств. Разве тот спартанский воин, который в результате кровавой сечи оказался единственным выжившим из всех своих товарищей, не имел права заколоться, чтобы остаться со своими братьями там, на поле битвы? И только ли нервным расстройством можно объяснить самоубийственный нырок в лестничный пролет отъявленного пессимиста Всеволода Гаршина? А чем руководствовался Джек Лондон, вкалывая себе сверхдозу морфина? Уж во всяком случае не малодушием, а своим правом решать за себя самому. Это еще древним было известно. Безвыходных положений не существует. Дверь всегда открыта. А касательно последнего, насчет способа изъятия себя из списка живых, я, исходя из собственного опыта, мог посоветовать только одно — утонуть в Днепре. Но не стал этого делать, вещи предчувствуя, что Адрик скорее воспримет его как насмешку, а не как практический совет. Поэтому молчал, ждал. Что дальше? А дальше было вот что. Дальше я узнал, что безутешный влюбленный, потерявший свою возлюбленную, а с нею вместе смысл жизни и стимул к дальнейшему существованию, решил повеситься. Когда он объяснил, где и каким образом он это дело намерен провернуть, стало понятно, что повеситься — это с виду, а по факту — удавиться. Потому что свершить сей роковой акт он собирался в одной из туалетных кабинок, находившейся обок с официальной курилкой. Цеплять орудие смертоубийства там, кроме как за отвод водопроводной трубы, подсоединенной к бачку, было не за что, поэтому о том, чтобы повиснуть в петле, прощально суча ножками и обильно орошая больничные штаны парной мочой, не могло быть и речи. Стало быть, странгуляция в виде самоудушения. Сколь болезненно, столь и ненадежно. Придется поджимать коленки и не давать волю взыскующим опоры рукам. Все равно, что на трезвую голову пытаться утопиться в водоеме, в котором воды потенциальному утопленнику по пояс. «Пойми меня правильно, брат», — оправдывал свой выбор Адрик. «Если бы у меня было оружие, я бы застрелился, мамой клянусь». Я кивнул, что понял правильно, а сам подумал о стряхнине. Подумал, можно ли его здесь достать, допустим, в целях эротизации. Подумал о стряхнине, чтобы не подумать о чем-нибудь другом, например, о том, зачем он мне об этих подробностях докладывает. Но увильнуть все равно не получалось из-за дополнительной информации. Вешаться он будет сегодня до отбоя. И вот тут-то до меня наконец дошло, что от меня требуется и как я должен себя вести. Главное, чтобы я не поднял шухера раньше времени. А кроме того, этот наш разговор должен получить то словесное оформление, которое диктовалось официально обозначенной ситуацией. И я отверз уста и пробормотал, запинаясь и глотая окончание о том, что хотя я совершенно не согласен с принятым им решением уйти из жизни, но, понимая всю бесполезность уговоров с моей стороны, вынужден с этим решением смириться. Но пусть он, брат, знает, если он почему-то передумает последовать за своей возлюбленной в холодные подземные жилища, я не отнесу эту перемену насчет его малодушия, напротив, исполнюсь восхищение его мужественностью, его сыновней ответственностью перед близкими и... да, и да хранит его Бог. Про себя же я твердо решил, если этот грек действительно повесится, я во что бы то ни стало и чего бы мне это ни стоило, проберусь в отделение травматологии и повидаюсь с Николь. До отбоя оставалось еще целых 2,5 часа. Торчать в палате или слоняться по коридорам было скучно и тошно. Я надел халат поверх пижамы и вышел на свежий воздух. Подышать, а заодно провести рекогносцировку. Возле отделения травматологии никакого бронетранспортера я не обнаружил. Это меня обнадежило, но ненадолго. У входа я заметил двух мужиков в караульных тулупах без знаков различия в касках с автоматами, закинутыми на плечо. «Значит, Митяй не врал. Сплетня подтвердилась. Я обошел здание, в котором находилась травма, на предмет обнаружения других неохраняемых входов или хотя бы пожарной лестницы, по которой можно было бы проникнуть внутрь со второго или третьего этажа. Нашел и то, и другое, оба вне досягаемости. Дверь заперта изнутри, лестница доступна только если приставить к ней другую лестницу. Одно из окон здания было освещено не так, как все прочие, с яркой инертностью, но приглушенно, словно ночную лампу прикрыли полотенцем, чтобы свет не резал глаза. Мне вообразилось, что именно там, в комнате, за этим окном лежит пострадавшая. Я прислонился к низкой ограде палисадника, пристально вглядываясь в заветное окошко, веря, что если в нем мелькнет чей-то силуэт, я сумею распознать, она ли это или не она. «Бизанов, ты что тут делаешь? Решил совсем себя доконать?» — раздался за моей спиной очень узнаваемый по характерной хрипотце голос полковника Бермана. «Воздухом дышу, товарищ полковник», — доложил я, принимая нечто вроде позы смирно. «Михаил Давыдович!» — поправил он по привычке, поскольку считал себя для своих пациентов прежде всего доктором, врачом, а уже потом, после, в официальной обстановке, военным офицером медицинской службы. «Михаил Давыдович!» — охотно поправился я. «Незачем тебе, Бизанов, отмораживать себе органы дополнительно, у тебя и так все с ними не очень. Подлечим, выпишем в часть с ограниченной годностью месяца на два, а там опять направят сюда к нам и комиссуем тебя подчистую. Разве Колгановская тебе об этом не говорила?» Колгановская мне об этом не говорила, но, судя по интонации, должна была сказать. Мне не хотелось подводить Маю, я кивнул. «Говорила, просто мне как-то действительно душно стало, вот я и вышел». «Распарилась барыня в холодной бане!» — прокомментировал зав. Отделением. «Ну-ка в палату шагом марш!» «Ну, в тапочках особенно не помаршируешь, переобуться для прогулки в кирзачи я забыл. А может, просто не захотел, уже не помню. Зато прекрасно помню, что в урологии явился почти перед самым отбоем, как раз во время последнего перекура перед сном. В официальной курилке можно было не только топор вешать, но и пилу «Дружбу» с полным баком горючего. Адрика среди дюжины усердно дымивших солдат-срочников, у офицеров и прапорщиков была своя персональная курилка, оборудованная лавочками и штатными урнами, а не узким подоконником и дырявым ведром для окурков, я не обнаружил. Однако стоило мне прикурить сигарету, как он явился. Глагол, который я употребил, — это не дань благозвучию стиля, это точное определение, потому что Адрик именно явился, а не пришел, не зашел, не прибыл, не приперся и даже не почтил своим присутствием. Итак, он явился, подошел ко мне, попрощался при всех со мной за руку, вздохнул тяжко и скрылся в одной из кабинок. В курилке «Ясен пень» немедленно наступило молчание и недоумение. Даже Митяй, увлеченно рассказывающий очередную сплетню из жизни выздоравливающих, присекся и присоединил свое взыскующее объяснение взор к аналогичному всеобщему, немо, но тем не менее настойчиво требовавшему у меня объяснений. Я попытался сделать вид, что ничего особенного не произошло, что у нас на югах так принято крепко по-мужски прощаться перед каждым вечерним стулом, ибо кто смеет молвить «до свидания» через бездну страхолюдного очка или прожорливого унитаза, чем только усугубил неестественную для курилки тишину. И правильно, и вовремя, не то не ровен час, за привычным галдежом мы бы не расслышали тот громкий, отчетливый, надрывный хрип, что донесся из кабинки, в котором скрылся Адрик. Всеобщее внимание переключилось на запертую дверь кабинки. «Что это?» — спросил кто-то один за всех любопытствующих. «Запор?» — подумал я, едва не произнеся это слово вслух. Я чувствовал еще немного и заржу. Скорее всего, истерически. Выжидать дольше не было необходимости. Пора принимать меры. Я шагнул к дверям кабинки и дернул ее изо всех сил на себя. Дверь устояла. Откуда ни возьмись, подскочил Вова из Ростова с лопатой, которую дневальные по кухне использовали в качестве совка для выметаемого мусора. Хрипы за дверью усилились. Край лопаты проник в зазор между дверью и косяком. «Эгей, ухнем!» — хватило одного раза. Еще раз «эгей, ухать» не понадобилось. Дверь распахнулась, и мы с Вовой узрели красную, вздутую удушьем рожу Адрика с петлей на шее. Петля была сделана из пояса больничного халата и, как я и предполагал, закреплена двойным узлом на отводе трубы, питающей бачок. Ноги Адрика, подогнутые в коленях, крепко покоились на ступнях. Руки, простертые ниц, словно намеревались выдрать унитаз из цементного плена. Помню, у меня мелькнула шальная мысль. Если бы не мы с Вовой из Ростова, то что бы произошло раньше? Пояс бы порвался или унитаз от пола оторвался? Я подхватил самоубийцу под мышки и поднял повыше, едва не подбросив. Так молодые папаши подкидывают своих малышей, приговаривая «Опля, опаньки», а малыши радуются и смеются, им это нравится. Вова резким рывком испортил казенное имущество, оторвал нижнюю часть пояса от верхней, а заодно разрешил спор пояса с унитазом в пользу последнего. Мы оттащили, уже вчетвером, потерпевшего в процедурную. Кто-то успел доложить обо всем дежурной медсестре. Дежурила в ту ночь малознакомая нам тетка лет 50, приписанная к женскому сектору. Я дал краткое объяснение произошедшему, поведав о трагической кончине горячо любимой невесты. Медсестра, проверив пульс Адрика, побежала с докладом к дежурному врачу и, как оказалось, впоследствии не только нашему, но и тому, который дежурил в психиатрическом отделении. Адрик пришел в себя, отдышался, встал, невзирая на уговоры не делать этого, и вышел в коридор. Мы последовали за ним. Его правая рука подозрительно копошилась в правом кармане пижамы. Так и есть. Когда он вытащил ее оттуда, в ней очутилась бритва. Безопасная. Советская. Нева. Честно говоря, бритвой этой марки невозможно было даже побриться, не говоря уже о том, чтобы зарезаться или вскрыть себе вены. Но Адрик попытался, занес одну руку над другой, но полоснуть себя не успел. Я изловчился выбить бритву ногой. При этом явно переусердствовал, двинув ему по руке сильнее, чем требовалось. Земляк мой охнул, схватился за кисть, скрючился, но присутствие духа не утратил, равно как и упертости в намерении самоубиться. «Все равно я жить не буду!» — вскричал он убежденно. Я еще подумал тогда, не с такими же интонациями и модуляциями великий Галилей дезавуировал свое мнимое раскаяние знаменитой репликой «А все же она вертится». Скорая психиатрическая прибыла оперативно, буквально через пару минут. Завидев двух дюжих санитаров, сопровождавших врача, Адрик как-то подуспокоился, присмирел, преисполнился сарказмом, мол, «Да, я Наполеон, я Юлий Цезарь, я Александр Македонский, нашли себе сумасшедшего! Придурок ты!» Определил его статус врач скорой, усадил в дежурке медсестры на стул, вкатил в предплечье пару кубиков успокоительного и велел санитарам отвезти его в машину. А сам сел там же составлять протокол ЧП. Свидетелей и очевидцев у него было пруд-пруди. Без меня обойдется. Я вернулся в нашу палату и стал шарить в тумбочке Адрика. Что я там искал, не знаю. Зато быстро смекнул, чего я там не нашел. А не нашел я там ни одного письма. Ни от покойной Ламары, ни от кого-либо еще, кроме нее. В голову мне пришла отдельная мысль, она же своевременное соображение. А что, если начнут проверять насчет катастрофы и преждевременной кончины этой Ламары, и окажется, что не было ни автокатастрофы, а, может быть, и возлюбленной Ламары никакой не было, необходимо подстраховаться. Ясно, что автомобильные аварии со смертельным исходом не подстроить. Значит, следует сделать эту автокатастрофу плодом воспаленного воображения отвергнутого влюбленного. Адрик узнал по телефону не о внезапной кончине своей возлюбленной, а об ее измене. Допустим, она вероломно вышла замуж за другого, неважно за кого. А это для него означает одно — смерть. Ее не стало. Той самой Ламары, что так любила его, что клялась дождаться из армии, больше нет. Умерла, погибла в аварии. Следы их взаимных чувств должны найтись в личных вещах Адрика, желательно в виде писем. Правда, конвертов с соответствующими марками и печатями не достать. Но ведь он мог хранить эти письма и без конвертов. В одном общем для всех конверте, чистом, не предназначенном для почтового отправления. Такой конверт имелся у некоего Виталика из третьей палаты, писаря саперно-инженерного полка, простудившего себе почку на штабном сквозняке. Этот Виталик был отчислен со второго курса филфака за неуспеваемость и теперь, вообразив себя на досуге излечения литературным критиком, бомбардировал редакции толстых журналов своими статьями, которые посылал заказными письмами с уведомлениями в специально предназначенных для таких увесистых посланий конвертах. Стоили они копеек 20, но я следующим утром, подкараулив его возле курилки, предложил ему все 40, мотивировав свою просьбу продать внезапно посетившей меня музы, продиктовавшей мне несколько прекрасных стихотворений. Мне потом пришлось показать эти перлы. Разумеется, не мои, а те, что засели в памяти, когда просматривал чужие стихи на предмет заучивания любовной лирики для своих эротических нужд. Виталику, который загорелся идеей сопроводить их своей критической статьей о них, мол, «убьем одним выстрелом двух зайцев», и о тебе, как о талантливом поэте, узнают, и меня, как проницательного критика, оценят. Муза действительно приходила, только не Ирата и не Евтерпа, а Мельпомена, оказавшаяся по совместительству еще и музой эпистолярного жанра. До поздней ночи сочинял я, сидя на подоконнике курилки, прощальное письмо Ламары нашему незадачливому самоубийце, очередной жертве несчастной любви, попутно размышляя об этом феномене в сфере взаимоотношений полов. Многие поэты умудряются одновременно и проклинать ее, и благословлять. Дескать, в ком дара нет любви неразделенной, в том нету дара Божьего любви. Может быть и так. Спорить не буду. Но одним соображением, настоянным на опыте знакомства с несчастными влюбленными, поделюсь. Согласно моим статистическим выкладкам, примерно 8 из 10 безответно влюбленных юношей или парней, зрелым мужчинам безответная любовь как-то не свойственна, видимо, организм уже не тот, химия в жилах иная, имели явную склонность именно к такого рода влюблению. Можно сказать, что они и влюблялись лишь за тем, чтобы быть отвергнутыми. Разумеется, бессознательно, втайне от самих себя. Их выбор был всегда безошибочен, они могли влюбиться только в ту, которая просто органически не в состоянии была ответить им взаимностью. Впрочем, вру, не всегда, случались порой накладки. Это когда такой жаждущий в глубине души безответной любви паренек вдруг, как говорится, путал берега и избирал в качестве предмета своего изначально обреченного на фиаско чувства совсем не ту, которая могла его этим фиаско обеспечить. Происходило великое недоразумение. Заведомо безответная любовь вдруг превращалась во взаимное обожание. Казалось бы, радуйся, ликуй, она твоя, причем об этом не только твое сердце тебе говорит, но и она сама прямым текстом о том же тебе повторяет. А нет, хренушки, если и радовались такому неожиданному обороту, то недолго и лишь для видимости. И длилась такая взаимность упоения, как правило, не дольше 2 месяцев. А там опять начинался поиск той самой единственной, которая его не поймет, любви его не оценит, оттолкнет, надсмеется, словом, обеспечит полным комплектом скорби, из которых слагается полноценная безответная любовь, чтобы он смог, наконец, затосковать навеки, погрузившись в свою с такими трудами выстраданную горесть. Что ж, среди даров Божьих всякие бывают. Благодать несчастной любви, она же синдром неразделенки, один из них. Простите меня, мой друг читатель и подружка моя читательница, но я не стану приводить здесь это роковое письмо. И не потому, что черновик его не сохранился. Я его и не пытался сохранить, напротив, немедленно уничтожил, как только передал беловик по инстанциям. А потому что совестно тратить ваше драгоценное время на такую банальщину. Скажу лишь, что упомянутая муза ни на что такое особенное меня не вдохновила». В общих чертах содержание письма было выполнено почти по кальке Льва Толстого, как если бы Наташа Ростова, не дождавшись Андрея Болконского из армии, не просто сбежала бы с Куракиным, а выскочила бы за него замуж, мотивируя свой поступок все теми же резонами. Что да годы идут, а она пропадает почем зря в статическом состоянии, отложенной до лучших времен невесты, никому не нужная, позабытая да заброшенная. Утром на завтрак я не пошел, необходимо было со всей тщательностью, имитируя аккуратный женский почерк, переписать письмо набело, сложить, слегка потрепать на сгибах, чтобы не выглядело таким свежим, словно вдогонку уже произошедшим событиям написанным. Писать аккуратно и округло я умел. В допотопные времена моего школярства еще существовал такой предмет, как чистописание, умение, ладно, выводить буковки с должным наклоном и должными утолщениями, утончениями, согласно утвержденным образцам, и я имел по нему твердую 5. Вложив это неоспоримое доказательство несчастной любви как достаточной причины суицидального поведения рядового Берзамиди Адрастаса Енисовича, хотя суицидальным поведение Адрика можно было назвать лишь с большой натяжкой. Так убивают себя только бабы, когда хотят выжить с засчитанной попыткой наложения на себя рук из-за обманутого чувства. Вкупленный у Виталика конверт, я передал его только что заступившей на дежурство Зосе с 2 убедительными просьбами. Одна, чтобы передала конверт в психиатрическое отделение, другая, чтобы не вздумала читать чужие письма. До конца завтрака оставалось еще 20 минут, и я поспешил в столовую, ибо вдруг, остро, до сосания под ложечкой, осознал, что байками сыт не будешь. Когда вернулся, застал следующую картину. По палате в великой ажитации метался из угла в угол прапорщик Перегибайло, понося, на чем свет стоит всех тварей, шалав, лохудр и сучек, которые ломают хорошим пацанам их молодые жизни. Реакция с его стороны вполне ожидаемая, поскольку ему самому пришлось испытать на собственной шкуре все последствия женского непостоянства, коварства и предательства. Именно из-за такой сучки, вышедшей замуж за другого перед самым его дембелем, он, старший сержант Денис Перегибайло, и подался в школу прапорщиков, вместо того, чтобы вернуться на родную Херсонщину, жениться на сучке Галке и тихо-мирно растить детей и арбузы. Я подивился расторопности Зоси. Ай, молодец, девка, оперативно сработала. Остальные обитатели нашей палаты, штурмбанфюрер Путайтен и старший сержант Вова из Ростова, на взрыв прапорщицкой экспрессии никак не реагировали, привыкли, нечто подобное с ним периодически случалось, но лежали на койках, уставившись каждый в свое чтиво, точнее, штурмбанфюрер в историческое исследование о пиратах, а старший сержант в еще более дефицитное, в альманах рыболов-спортсмен. Я решил присоединиться к их сосредоточенному молчанию, только не знал, какую из трех книг выбрать себе в сообщники. Пока раздумывал, прапорщик, отпсиховав, отбыл покурить. Едва дверь палаты успела закрыться за ним, как Вова из Ростова, отложив альманах, сел и вперился в меня пристальным взором. Я, не ведая за собой ничего худого или постыдного, ответил ему тем же. «Хорошо держит удар», — прокомментировал со стороны штурмбанфюрер, который, оказывается, тоже бросил читать и принялся наблюдать за окружающими. «Виктор Сергеевич вчера, пока мы там с этим придурком валандались, всю его тумбочку обыскал и никаких ни от кого писем не нашел», — сказал Вова из Ростова, продолжая сверлить меня взглядом. «Ничего удивительного», — пожал я плечами. «Все письма были от его неудавшейся невесты. Он их вчера, до того, как пойти вешаться, все сжег». «Все?» — не поверил Вова. «Нет, одно осталось. Он его в курилке забыл. Не в этой, а в той, под лестницей. Наверное, перечитывал, злился, нервничал и сунул мимо кармана. А я нашел». Вова вопросительно уставился на штурмбанфюрера, как бы говоря, что скажете на это, Виктор Сергеевич. «А что, складно», — сказал штурмбанфюрер. «Вот всем так и отвечай, кто будет спрашивать». И вернулся к книге. Вова из Ростова ухмыльнулся и последовал его примеру. Но прежде чем окончательно углубиться в специфику ловли нахлыстом, негромко бросил. «Знаешь, Бизанов, я бы с тобой в разведку пошел». «Да ну», — подумал я польщенно. «А я бы нет. Я бы не рискнул с собой в разведку. О дальнейшей судьбе Адрика ничего конкретно поведать, увы, не могу. Знаю, что приезжал его любимый дядя, навещал его в психушке, активно общался с врачами и лечащим персоналом, но чем в итоге все закончилось, мне осталось неизвестно. Впрочем, судя по дяде, все для него должно было закончиться благополучно. Краткое лечение, комиссование, белый билет. Не забыл дядя Сократас и о нас с Вовой. Навестил бутылкой греческого коньяка, и так сад благодарил. За то, что спасли дурака от глупости». Спустя несколько дней меня выписали, и я отправился с подорожной по казенной надобности в виде открепительного продовольственного талона в свою честь. Но еще до этого случилось то, чего я так опасался. Майя все же узнала о моих шашнях с Николь и восприняла это болезненно. Может быть, еще и потому, что какая-то глазастая сволочь настучала ей в то же самое время о несанкционированных ею ночных наших с Таней свиданиях. Это был двойной удар по ее самолюбию. И сколь ни была глубока ее симпатия ко мне, такого удара это чувство не выдержало. Я был немедленно отлучен от восхитительного тела старшей медсестры, от ее эротических забот, от ее любовных поучений. Сухо, надменно и холодно. Без упреков и ламентаций мне просто молча указали на дверь из спальни, из дежурки, возможно, из сердца. Я уезжал из госпиталя, твердо решив больше сюда не возвращаться. Ни через пару месяцев, ни через год, никогда. Как-нибудь прокантуюсь до законного дембеля. Пеленок-клеенок себе прикуплю. Попрошу дневальных будить меня через каждый час на случай рецидива. В общем, сдюжу. Комиссоваться раньше времени в мои планы никак не входило. Мысли сделаться дипломированным журналистом-кочевником я не оставил. Хотя по всем статьям комиссованию подлежал, поскольку провел в госпитале много больше времени, чем полагается проводить на излечении с последующей отправкой по месту прохождения срочной службы. Как я теперь понимаю, да и тогда понимал, произошла эта задержка с выпиской не без участия Майи. Любезный, да что там любезный, любимый читатель, признаюсь, движимый заботой о тебе, твоем душевном спокойствии, мне очень хотелось закончить эту часть воспоминаний на возвышенной ноте. Я даже почти убедил себя в том, что отчетливо помню, как в последнюю ночь пришли мы с Танюшей к дежурившей Майи просить у нее прощения, доказывая свое глубокое раскаяние слезами и стынущими на холодном линолеуме коленками, на которых стояли. Как сдалась, простила нас Маечка, как устроили прощальный пир любовного коллективизма не где-нибудь, а в гинекологическом кабинете, как я до сих пор теряюсь в догадках, произошло ли это случайно, просто потому, что в дежурке было слишком тесно для троих, или Майя выбрала это помещение преднамеренно, и что даже если верно последнее предположение, все равно не ясно, из каких конкретно соображений она это сделала, то ли чтобы показать мне, что не только Таня, но и Николь мне прощают, то ли чтобы доказать опять-таки мне, кому же еще, насколько продуктивнее и замысловатее можно использовать преимущество этого кабинета, занимаясь в нем любовью втроем, а не вдвоем. Но, увы, ничего этого не было. По крайней мере, со мной. Татьяна, может быть, и просила прощения у Майи лично за себя. Не знаю, гадаю, потому что как только я попал в опалу старшей медсестры, она от меня отдалилась. Ни тайных встреч, ни явных улыбок, ни приветливого слова, ничего. Обычное, уставом медицинской службы предписанное отношение военной медсестры к пациенту. И тем не менее, несмотря на грустный финал наших взаимоотношений, я до сих пор пребываю в великой признательности к этой чудной женщине Майе Колгановской. Именно благодаря ей я имею об искусстве любви должное представление. Именно она научила меня вживе, в яви тем премудростям эротической науки, которых невозможно постигнуть из книг, как бы ты ни изощрялся в буквоедстве, переводя теорию в практику. И именно ей я обязан умением ценить и любить своего партнера, ибо в каждой найдется что-то ценное, достойное уважения и даже подражания. Честно говоря, после воспоминаний о ней, вдруг нахлынувших на меня сейчас с новой силой, ни о ком другом вспоминать не хочется. Так что я передохну, с вашего позволения, благосклонный читатель, и на том, пожалуй, завершу первую часть своих эротических воспоминаний.